Книга вторая. Судья не проповедник, потому что он твой судья. Джордж Херберт. Церковная паперть. Глава 12. Рэйчел уже была дома, когда я вернулся после встречи с Микки Шайном. Она чмокнула меня в качестве приветствия. «Хорошо прошел день?» — спросила она. Учитывая обстоятельства, оценка «хорошо» была, возможно, самой нейтральной. «Я обнаружил кое-какие вещи», — ответил я сухо и спокойно. «Плохие или хорошие?» «Ну, из плохих скорее, но ничего общего с моими подозрениями». Она не спросила, хочу ли я поговорить об этом еще. Иногда меня поражало то, что Рэйчел прекрасно понимала меня, а вот я едва ли вообще знал ее. Я смотрел, как она открыла сумку и достала один из своих блокнотов на пружинке, откуда извлекла одну отпечатанную страницу. «Я не думаю, что то, о чем я собираюсь сказать тебе, может быть расценено как хорошая новость», — сказала она. «Ребята в химическом отделе исследовали эту визитную карточку. Они прислали мне результаты по электронной почте. Они не стали звонить, потому что по телефону было сложно объяснить некоторые детали». «И?» «Карточка пропитана специальным раствором. Канторидином. Концентрированным канторидином», — продолжила она. «Он иногда используется в медицине, чтобы вызвать ожог. Часть верхнего правого уголка была покрыта тонким слоем воска, предположительно, для того, чтобы мистер Патт мог держать ее, не опасаясь за собственную кожу. Как только ты взял ее в руки, у тебя поднялась температура, а влага на твоих пальцах активировала канторидин, и ты начал покрываться ожогами». Я задумался. «То есть он использовал какой-то медикамент для карточки?» Начал я, но Рэйчел покачала головой. «Нет, я сказала, что он использовался в медицинских целях. Но субстанция на карточке была очень необычной формы этого яда, которая могла быть изготовлена, согласно мнению эксперта, который изучал его, каким-то токсикологом, специалистом по ядам. Это яд жука, вызывающий ожоги. Человек, который дал это тебе, должен был добыть подобный яд, затем увеличить его концентрацию и уже после этого нанести его на визитку». Я вспомнил улыбку мистера Пада, когда я взял карточку в руки. «Вы также вызываете раздражение. Но об этом визитка тоже умалчивает». «Напротив, она говорит обо мне все. Боюсь, вы не совсем правильно ее прочитали». Я также вспомнил об Эпштейне и субстанции, которая была введена ему в виде укола. «Если он извлекает этот яд из жуков, то, я предполагаю, он может добывать и другие типы ядов, не так ли?» — спросил я Рэйчел. «Какие, например?» «Ну, может быть, паучий яд?» «Я позвонила в лабораторию после того, как получила это сообщение, чтобы уточнить одну-две детали о процессе изготовления, так что я не вижу оснований, почему бы нет. Как я поняла, на насекомых воздействуют электрошоком, который заставляет их выпустить яд. Однако добыча ядов из пауков — несколько более сложная процедура. Паук должен находиться в покое. Обычно его охлаждают с помощью углекислого газа, а затем помещают под микроскоп. В момент испуга он производит очень небольшое количество яда, которое нельзя собрать. Ты всегда можешь напугать отдельного паука 3 или 4 раза перед тем, как отпустить его на волю за ненадобностью». «То есть нужно очень много пауков, чтобы добыть достаточную дозу яда?» «Возможно», — ответила она. «Я представил себе, сколько же пауков надо было подкармливать и выпасать для того, чтобы бить Джосси Эпштейна. Я также подумал, зачем кому-то понадобилось этим заниматься. В конце концов, было бы гораздо проще и менее подозрительно просто убить Эпштейна каким-нибудь привычным способом. Потом я вспомнил Элисон Бек и представил, что она должна была чувствовать, когда пауки набивались ей в рот и смыкались вокруг нее в маленьком замкнутом пространстве машины. Я вспомнил выражение глаз Микки Шайна, когда он рассказывал мне о пауках в ванне и раны от их укусов на его теле. Мне припомнились и мои ощущения, когда вдруг кожа стала стремительно покрываться волдырями, и тонкие волосатые пальцы мистера Пада царапнули мою руку. Он сделал это, потому что это было развлечением, потому что ему было интересно увидеть эффект собственными глазами. Он сделал это потому, что ужас от нападения маленьких, темных, прожорливых тварей, многоногих и многоглазых, мог испугать его жертвы гораздо больше, чем пули или нож. И все это делало их страдания мучительными. Даже Эпштейн, который умер от укола, почувствовал что-то сродни этому ужасу, и его мускулы застыли в спазме, а дыхание прервалось, когда сердце совершало последние удары. Это тоже было знаком. Я был уверен. Единственный человек, которому предназначалось это сообщение, был Джек Мерсье. Эпштейн и Бек были на фотографии в его кабинете. Юридическая фирма Уоррена Обера подготовила юридическое обоснование жалобы Эпштейна в инстанции по поводу освобождения от налогов, предоставленного братству. Я понял, что мне надо вернуться в Мэн, и что смерть Грейс Пелтье каким-то образом связана с теми действиями, которые были предприняты ее отцом и другими против братства. Но как мог Пат и те, кто помогал ему, узнать, что Грейс Пелтье — фактическая дочь Джека Мерсье? Оставался открытым и вопрос о том, как женщина, изучавшая историю давно исчезнувших религиозных групп, могла дойти до попытки прижать к стенке руководителя братства. Я мог найти только один ответ. Кто-то направил внимание Грейс Пелтье на братство, и она умерла из-за этого. Я пытался дозвониться Мерсье снова, пока Рэйчел отправилась в душ, но опять попал на ту же служанку, которая обещала, что сообщит мистеру Мерсье о моем звонке. Я попросил соединить меня с Квентином Харальдом и был также проинформирован, что в данный момент с ним нельзя связаться. Я был готов швырнуть свой мобильник на пол и растоптать его, но решил, что мне еще понадобится, и, несколько успокоившись, швырнул его на диван. В общем-то, мне нечего было сообщить Мерсье, или, точнее говоря, ничего такого, чтобы не было ему известно. Я просто не люблю, когда меня держат в неведении, в то время как мистер Патт незаметно присутствует где-то рядом. Но была еще одна причина, о которой я мог судить по изощренным методам убийства, которым прибегал мистер Патт. В основе их лежал некий принцип, корни которого скрывались в глубине прошлого и в других более древних традициях. Это была вера в то, что пауки — стражи потустороннего мира. Театр Ванг на улице Тремонт был одним из самых красивых театров на восточном побережье, а бостонский балет — великолепной труппой, насколько я мог судить, с моим очень ограниченным опытом в этой области, так что сочетание того и другого заслуживало внимания, особенно в день премьеры. Когда мы проходили через площадь Бостон-Коммон, какая-то группа из окна радиостанции колледжа Эмерсона исполняла свои песни. Толпа, направляющаяся к театру, ненадолго замирала, чтобы разглядеть лицо певца. Мы вошли в вестибюль, отделанный мрамором и золотом. Миновали прилавки, торгующие сувенирами и памятными предметами с изображениями Клеопатры, а также книгами. Наши места были в амфитеатре, налево от оркестровой ямы, так что никто не мешал нам хорошо видеть сцену. Красно-золотой декор театра был почти так же пышен, как и декорации на сцене, придавая всему действию оттенок декаданса. «Знаешь, когда я сказал Энджелу, что мы собираемся сюда, он спросил меня, уверен ли я в том, что не гомосексуалист», — шепнул я Рэйчел на ухо. «И что ты ответил?» «Я сказал ему, что не танцую в дурацком балете, а всего лишь собираюсь его посмотреть». «Стало быть, я всего лишь средство убедить тебя в твоей гетеросексуальности», — подразнила она. «Да, причем очень приятное средство». Справа, чуть выше меня, в одной из лож, обращенных к фронтону театра, появилась знакомая фигура. Альзет двигался медленно, не спеша располагая свое тело в кресле и проверяя слуховой аппарат. Позади него Томми Цати держал пальто хозяина, затем он налил стакан красного вина для босса и занял место за его спиной. Театр Ванг — очень демократичное место, здесь нет закрытых лож, но некоторые более уединенные, чем другие. Место, где расположился Альзет, было известно как Ложа Ванг. Она была частично закрыта колонной, хотя при этом оставалась открытой справа, со стороны прохода. Остальные места в ложе были свободны. В день премьеры Аль выкупил ее всю. «Аль Зет», — подумал я, — «ты старый романтик». Лампы погасли, и публика затихла. Музыка Римского-Корсакова в аранжировке композитора Джона Ланчбери, созданная специально для этого балета, заполнила огромное пространство зала. И представление началось. Служанки танцевали в спальне Клеопатры, в то время как сама царица спала в глубине сцены, а ее брат Птоломей вместе со своим фаворитом Патинусом готовили ее свержение. Все это было великолепно. И все равно я ерзал в кресле все первое отделение, мои мысли были заняты всякими ползучими тварями и воображаемым последним моментом жизни Грейс Пелтье. Я продолжал видеть. Пистолет прижат к ее голове. Рука зарывается в ее волосы, чтобы прочнее удержать ее голову на месте, пока палец прижимается к курку. Это ее палец на спусковом крючке, но его прижимает палец другого человека. Она цепенеет, замирая дуновение ветра небытия, и не может сопротивляться, в то время как в ее руку вкладывают пистолет и нацеливают его в голову. Вокруг пулевого отверстия нет крови. Но как бы то ни было, пуля срезала кожу лица с костей и замаскировала возможные более ранние повреждения. Только в тот самый момент, когда холодный металл коснулся ее лица, она, наконец, поняла, что происходит. Она дернулась и попыталась закричать. Раздался вопль в ночи, и красное пламя вспыхнуло внутри машины и рванулось к окну и дверям. Свет померк в ее глазах, и тело завалилось вправо. Запах паленого разнесся в воздухе, когда ее волосы, слегка обгорев, мягко рассыпались. Больше нет боли. Больше никогда не будет боли. Я почувствовал, как кто-то сжал мне руку и увидел, что Рэйчел вопросительно смотрит на меня, потому что наступил кульминационный момент балета. В своей спальне Клеопатра танцевала для Цезаря, пытаясь его соблазнить. Я нащупал руку Рэйчел и заметил, что она бросила на меня сердитый взгляд, как на непослушного ученика. Но прежде чем я успел объясниться, движение справа привлекло мое внимание. Томми Цати поднялся со смущенным видом и стал нащупывать что-то у себя под пиджаком. Прямо перед ним Альзет продолжал смотреть балет, по-видимому, пребывая в полном неведении относительно происходящего за его спиной. Томми выбрался из своего кресла и исчез в проходе. На сцене тем временем предатель Патинус появился в боковых кулисах, поджидая удобного момента, чтобы убить царицу. Но Клеопатра и Цезарь продолжали танцевать, не замечая ничего вокруг. Музыка зазвучала громче, и в этот момент какая-то фигура, но уже не Томми Цати, заняла место позади Альзета. Неизвестный выглядел более худощавым. Альзет по-прежнему был увлечен действием на сцене. Его голова кивала в такт музыке, он был полностью поглощен, предоставившийся ему на короткий момент возможностью вырваться из того темного мира, который он сам выбрал для себя. Рука шевельнулась, и что-то серебряное блеснуло в темноте. Патинус выскочил из-за кулис с мечом в руке, но Цезарь был быстрее, и его меч вонзился в живот врага. В ложе надо мной тело Альзета замерло, и что-то красное потекло из его рта, когда фигура склонилась над ним, держа одну руку на его плече, а другую — у основания черепа. Со стороны могло показаться, что они разговаривают, и ничего больше. Но я видел, как блеснуло лезвие, и знал, что произошло. Рот Альзета был широко раскрыт, и, как я заметил, рука мистера Пада в перчатке зажала его и удерживала, пока он не вздрогнул и не умер. Затем мистер Пад, казалось, уставился вниз, туда, где сидел я, набросил пальто Альзета ему на плечи и растворился в темноте. На сцене упал занавес, и публика разразилась бурными аплодисментами, но я уже начал двигаться. Я взобрался на край оркестровой ямы и побежал по проходу, двери с шумом распахнулись передо мной. Слева пролет лестницы, заканчивающийся часами в виде орла, вел на следующий этаж. Я побежал, перескакивая через две ступеньки, оттолкнув в сторону билетера и на бегу вытаскивая пистолет. «Вызовите скорую!» — крикнул я, пробегая мимо. «И полицию!» Я слышал звук его шагов по лестнице, эхом отражающийся от мрамора, когда добежал до верха лестницы, держа пистолет прямо перед собой. Дверь пожарного выхода осталась открытой, и лифт под тяжестью пассажира поехал вниз. Внизу была погрузочная площадка, откуда как раз в этот момент выезжала на большой скорости машина — серебристый «Меркурий». Его корпус поравнялся со мной, когда она сворачивала на Вашингтон-стрит. Я не мог разглядеть номера, но увидел внутри двух пассажиров. За моей спиной люди постепенно покидали свои места, расходясь на время антракта, и один или два человека бросили взгляд на раскрытую дверь. Все двери здесь находятся на сигнализации, так что через некоторое время охранники уже будут здесь, чтобы проверить, кто их открыл и почему. Я вошел в зал и направился к той части, где Альзет все еще сидел спокойно на своем месте. Его голова свесилась вниз, подбородок опустился на грудь. Пальто слегка сползло с плеч, чтобы спрятать рукоятку кинжала. Кинжал пригвоздил его креслу, не позволяя упасть лицом вниз. Кровь, вытекавшая изо рта, промочила насквозь грудь его белой рубашки. Отдельные капли попали в стакан с вином в последней жуткой церемонии жертвоприношения. Я не видел Томми Цати. Позади меня появились двое охранников театра, но они отступили назад, увидев оружие у меня в руках. «Вы вызвали полицию?» Они кивнули. Напротив прохода, справа от меня, дверь все еще оставалась слегка приоткрытой. Я указал на нее. «Что у вас там?» «Гостиная для особо важных персон», — ответил один из охранников. Я посмотрел вниз и под дверью увидел что-то похожее на нос ботинка. Я аккуратно толкнул локтем дверь, чтобы она раскрылась. Томми Цати лежал вниз лицом на полу с головой, вывернутой на сторону так, что было ясно видно. У него перерезано горло. Кровь была повсюду. На полу, на стенах. Вероятно, его схватили сзади, когда он поднялся со своего места и вошел в гостиную. За ним была стойка бара с несколькими диванами и стульями, но комната казалась пустой. Я отступил назад в проход, когда двое полицейских в форме появились за моей спиной с пистолетами на изготовку. Мне приказали бросить оружие, в то время как публика разразилась криками удивления и страха. Я немедленно подчинился, и двое полицейских бросились ко мне. «Я частный детектив», — сказал я, когда один из них толкнул меня к стене и обыскал, в то время как другой осматривал труп Томми Цати, затем подошел к телу в ложе. «Это Альзет», — сказал я ему, когда он вернулся, и ощутил что-то вроде жалости к старому головорезу. «Больше он не доставит вам хлопот». Двое детективов, Каррас и Маккан, допросили меня прямо там же, на сцене. Я рассказал им обо всем, что видел, хотя и умолчал о том, что знал о мистере Паде. Однако я описал его максимально подробно и сказал, что познакомился с Альзетом во время одного расследования. «И что же это было за дело?» — спросил Маккан. «Некоторые проблемы в позапрошлом году в местечке под названием Темная лощина». Когда я упомянул темную лощину и обрисовал обстоятельства смерти Тони Селли от рук того, кто только что умер рядом с нами, их лица прояснились. Маккан даже предложил мне выпить когда-нибудь в будущем за его счет. Никто не скорбел о кончине Тони Чистюли. Я стоял рядом с ними у главного входа в театр, когда зал стал заполняться множеством полицейских. Каждому присутствующему был задан вопрос, не видел ли он чего-нибудь, что могло бы помочь следствию. У всех взяли номера телефонов и просили сообщить, если они припомнят какие-либо детали. В полицейском управлении я дал показания, сидя за заваленным бумагами столом Маккана, затем оставил номер своего мобильника и адрес Рэйчел на случай, если им понадобится поговорить со мной еще раз. Освободившись, я попытался позвонить Микки Шайну в цветочный магазин, но никто не взял трубку, и мне сообщили, что его домашний телефон не зарегистрирован в справочнике. Второй звонок. И спустя 5 минут у меня уже был номер его домашнего телефона и адрес некого Майкла Шайнберга на Бодуэн-стрит в Кембридже. Этот номер тоже не отвечал. Я оставил записку. Затем поймал такси и отправился в Кембридж. Я попросил таксиста подождать, а сам вышел на улицу, обсаженную деревьями. Микки Шайн жил в многоквартирном доме из коричневого камня. Но никто не ответил, когда я нажал кнопку его звонка. Я собирался наведаться сюда еще спустя какое-то время, когда в окне показался его сосед. Это был старик в свитере и мешковатых синих джинсах с дрожащими руками. «Вы ищете Микки?» «Да». «Вы его друг?» «Да, но я не из города». «Простите, но его нет дома. Ушел около часа назад». «Он сказал, куда пошел?» «Нет, сэр. Я просто видел, как он уходил. Похоже было, что он хочет уехать на пару дней. У него с собой был чемодан». Я поблагодарил его и вернулся в такси. Новость о смерти Альзета должна была быстро распространиться, и появилось бы множество предположений о том, кто может стоять за этим. Но Микки знал это точно. Я думаю, он знал все, что случится с того момента, как ему сообщили, что я приеду. И он понял, что наконец-то настало время для расследования. Такси отвезло меня назад в дом Джекоба Верса на улице Стюарта, где меня ждала Рэйчел вместе с Энджелом и Луисом. Там, в соседней квартире, в самом разгаре были песни под аккомпанемент пианино, и создавалось впечатление, что поют глухие от рождения люди, да еще напившиеся в стельку. Мы оставили благословенных соседей за этим занятием. Прошли несколько домов по направлению к улице Монтьен, где была тайская забегаловка, и набросились на еду. «Он в порядке, этот мистер Паук», — сказал Луис. «Скорее всего, стал следить за тобой, как только ты приехал». Я кивнул. «Тогда он знает о Шайнберге и вас двоих. Я Рэйчел, простите». «Это игра», — сказал Луис. «Ты ведь знаешь это, не так ли? Визитная карточка, пауки в почтовом ящике. Он с тобой играет, проверяет тебя. Он знает, кто ты, и ему нравится тебе противостоять». Энджел кивнул, соглашаясь. «У тебя теперь есть репутация. Странно только, что каждый псих отсюда до Флориды еще не сел на автобус и не приехал в Мэн, чтобы проверить, так ли ты хорош». «Это не очень-то утешает, Энджел». «Нужно утешение. Позови священника». Некоторое время все молчали. Потом Луис сказал. «Я думаю, ты знаешь, что мы будем сопровождать тебя в Мэн». Рэйчел посмотрела на меня. «Я тоже поеду». «Мои ангелы-хранители», — резюмировал я. Совершенно бесполезно спорить с любым из них. Кроме того, меня радовало, что Рэйчел будет рядом. В одиночестве она уязвима. И снова я обнаружил, что эта красивая, проницательная женщина читает мои мысли. «Не потому, что нуждаюсь в защите, Паркер», — добавила она. Ее лицо было серьезным, взгляд тяжелым. «Я еду, потому что тебе понадобится помощь с Марси Беккер и ее родителями, а может быть, и с Мерсье. Если то, что я и эта странная парочка будем с тобой, улучшает твое самочувствие, это плюс, и не более». Энджел улыбнулся ей с восхищением и изумлением одновременно. «Ты такая грубиянка», — шепнул он. «Тебе бы еще пистолет и бронежилет, и получилась бы лесбийская икона». «Укуси меня, толстяк», — ответила она ему в тон. Похоже, все уже решено. Я поднял стакан воды, а они — кружки с пивом в ответ. Ну, добро пожаловать на войну. Глава 13. На следующий день вся первая полоса «Нью-Йорк Джеральд» была занята довольно неплохой фотографией Альзета, сидящего в кресле в театре Ванг, под заголовком «Крестный отец мафии убит». Есть только два слова, кроме «мафия» и «убийства», а именно «секс» и «подонок», которые редакторы газет предпочитают всем другим. И на сей раз в «Джеральд» они были набраны таким кеглем, что там едва оставалось место для статьи. Горло Томми Цати было перерезано слева направо. Рана оказалась столь глубокой, что в ней зияли обе артерии, шейные и сонные, и все вены, практически его голова, была отсечена от тела. Затем мистер Патт пригвоздил Альзета к креслу лезвием кинжала, который проткнул насквозь горло и вышел у основания черепа, задев мозжечок и кору головного мозга. Наконец, с помощью небольшого и очень острого ножа, он сделал косой надрез на среднем пальце правой руки старика и отсек верхний сустав. Я узнал об этом, конечно, не из Джеральд, а от сержанта Маккана, который позвонил мне на мобильник, когда я сидел за завтраком у Рэйчел и читал газеты. Рэйчел была в ванной, фальшиво напевая песенки Элла Грина. «А ребята-то отчаянные. Запросто убрать двух человек в публичном месте», — прокомментировал Маккан. «У пожарного выхода нет камер, так что у нас нет ничего, кроме твоего описания. Парни с погрузочной площадки у театра видели их права, выданы в Импале, украдены 2 дня назад в Конкорде. Так что в этом направлении ноль. Убийца должен был иметь доступ в VIP-гостиную, она запирается электронным ключом. Мы предполагаем, что убийца как-то изготовил один такой для себя. Не так уж сложно отловить кого-нибудь, если точно знаешь, что он собирается делать. Альзет появлялся на всех премьерах. Старик был, возможно, жестоким и отвратительным сукиным сыном, но у него был вкус и шик. И всегда занимал эти или соседние места. Так что было не так уж сложно угадать, где он будет находиться. Что же до отсеченной фаланги пальца, мы предполагаем, что это своего рода визитная карточка. И проверяем картотеку на предмет аналогичных случаев в прошлом. Он спросил меня, не добавлю ли я что-нибудь по поводу событий прошлой ночи. Я понимал, что он спрашивает из вежливости, но сказал ему, что больше ничем не смогу помочь. Он попросил меня оставаться на связи, и я уверил его, что так и сделаю. Маккан был прав. Пат очень рисковал, когда пошел на убийство. Возможно, у него не было выбора. Не было другой возможности добраться до Альзета, потому что тот постоянно был окружен своими людьми, а окна изготовлены так, чтобы защитить старика от всего, что меньше ракетной боеголовки. В театре с Томми за спиной и сотнями людей вокруг Альзет чувствовал себя в безопасности, но он недооценил упорство и дерзость своего убийцы. Когда возможность представилась сама собой, Пат ухватился за нее. Пат, безусловно, способен связать концы с концами, а значит, у него немало причин рисковать и идти на убийство всех и вся. На первом месте среди них, видимо, подготовка к исчезновению и обеспечение гарантий, что не останется никого, кто бы продолжил охоту на него. Я предполагал, что если Пат решит исчезнуть, никто никогда не сможет найти его. Он выжил и уцелел на протяжении стольких лет только благодаря своей голове. Так что он может испариться, как роса после восхода солнца, если захочет. Кое-что еще беспокоило меня. По-видимому, наш арахнолог-энтомолог любил коллекционировать не только жуков и пауков. Он собирал и кусочки тел, вырезая суставы и лоскуты кожи у каждой своей жертвы. Его вкус к сувенирам подобного рода был довольно необычен, но Пат несколько шокировал меня не как человек, который обезображивал трупы только для того, чтобы положить тот или иной экспонат в баночку и восторгаться им. За всем этим крылись какие-то иные причины. Я сидел за кухонным столом, на сей раз отбросив газеты в сторону, и пытался решить для себя, стоит ли выкладывать полиции все то, что мне известно. Нельзя сказать, чтобы этого было много, но смерти Эпштейна, Бек, Альзета и Грейс Пелтье были взаимосвязаны и вели либо непосредственно к братству, либо к тем действиям, которые биологический отец Грейс, Джек Мерсье, предпринял против него. Было самое время серьезно поговорить один на один с мистером Мерсье. Я не думал, что кто-либо из нас будет в восторге от этого разговора. Я как раз собирался уложить чемодан, чтобы вернуться в Скарборо, когда раздался второй за утро звонок. Это был Микки Шайн. Определитель номера смог сообщить мне только то, что номер, с которого он звонил, был частным и защищенным от определения. «Ты видел газеты?» — спросил он. «Я был там», — ответил я. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Думаю, это был наш общий знакомый». На другом конце повисло молчание. «Как он узнал о твоей встрече с Альзетом?» «Возможно, он ведет на нас досье», — предположил я. «Но, возможно, также он знает. Альзет интересовался им некоторое время назад, а мое расследование ускорило ход событий, которые он уже давно планировал. Может быть, он узнал, наблюдая за своими любимцами, что если кто-то начинает дергать за самый дальний конец твоей паутины, хорошо бы пойти и проверить, что это может быть, и, если возможно, прекратить это». «Тебя не было вчера вечером дома», — продолжил я. «Я разыскивал тебя». «Я уехал из города, как только услышал. Кое-кто позвонил мне насчет смерти Альзета, друг из прошлого, и я знал, что это сделал Пат. Никто другой бы не отважился пойти против старика». «Ты где?» «В Нью-Йорке». «Полагаешь, тебе удастся затеряться там, Микки?» «У меня здесь много друзей. Я звякну кое-кому и посмотрю, чем они смогут мне помочь». «Мы должны поговорить поподробнее до того, как ты исчезнешь. У меня такое чувство, что ты рассказал мне не все из того, что тебе известно». Я думал, что он будет возражать, но он, наоборот, согласился. «Кое-что мне известно. Кое о чем я могу только догадываться». «Встретимся. Я приеду к тебе». «Я не знаю». «Микки, ты собираешься бегать от этого парня всю оставшуюся жизнь? Это звучит не очень оптимистично». «Это лучше, чем быть мертвым». Его голос выдавал неуверенность. «Ты знаешь, чем он занимается, не так ли?» Не сдавался я. «Ты знаешь, что значит быть на заметке. Ты легко можешь себе это вообразить». Он ответил не сразу. Я почти готов был услышать, что связь оборвалась. «Клойстеры», — вдруг сказал он. «В 10 завтра. Это выставка в Министерстве финансов. Возможно, ты захочешь бегло осмотреть ее перед тем, как я появлюсь. Но если ровно в 10 тебя там не будет, я уйду. Ты никогда больше меня не увидишь». С этими словами он повесил трубку. Я заказал билеты на рейс Дельты, прибывающий в аэропорт Ла-Гардия. Потом позвонил Энджелу и Луису в Копли. Мы с Рэйчел встретились с ними за чашечкой кофе в кафе на Ньюбери, откуда я заказал такси до аэропорта Логана. К половине второго я был в Нью-Йорке и поселился в номере на двоих в Ларчмонт на западной 11-й улице в районе Виллидж. Гостиница Ларчмонт не относилась к разряду заведений, которые предпочитают люди вроде Дональда Трампа, но была чистой, недорогой, и в отличие от большинства нью-йоркских отелей эконом-класса, номер на двоих в ней не был таким крошечным, чтобы желающий переодеться выходил в коридор. К тому же входная дверь в гостиницу запиралась на замок, охранялась сигнализацией и привратником размером с огромный дом, так что нежелательные посещения были сведены к минимуму. В городе стояла дикая жара и влажность. И к тому времени, как я добрался до отеля, я был мокрым насквозь. К ночи обещали перемену погоды, но до этого все кондиционеры в городе будут включены на полную мощность, в то время как бедолаги, которым такое не по карману, удовольствуются дешевыми вентиляторами. Быстро ополоснувшись в душе, я взял такси до западной 89-й улицы. Бнай-Езурун, синагога, в которой служил Джоси Эпштейн, располагалась здесь же, около Клермонской академии верховой езды. И раз уж я на Манхэттене, почему бы не разузнать немного больше об убитом раввине? Шум голосов детей, выходящих из дверей начальной школы номер 166 после занятий, эхом отдавался у меня в ушах, пока я подходил к зданию синагоги. Но это была напрасная поездка. Никто в Бнай-Езурун не был в состоянии рассказать мне больше, чем я уже знал о Джоси Эпштейне. И меня отослали в Ориент-Санс-Центр на Норфолк-стрит в Нижнем Иссайде, куда Эпштейн был переведен, потерпев поражение от ортодоксов в общине Верхнего Вестсайда. Чтобы не застрять в пробках в час пик, я спустился в метро и проехал Бродвей и Восточный Хьюстон. Затем миновал Дели и прилавки торговцев всяким барахлом, замаскированным под антиквариат, магазин Каца, и, наконец, добрался до Норфолк-стрит. Это было сердце Нижнего Иссайда, место, которое когда-то заполняли школяры и ешивы противоположного хасидам еврейского течения из Литвы, а также остатки первой волны русских евреев, которые были приняты уже осевшими здесь евреями из Германии и Восточной Европы. Говорят, что Аллен-стрит исконно принадлежала русским, потому что здесь было очень много русских евреев. Люди из одного города создавали землячество, становились торговцами, скопившими столько денег, что их дети могли посещать колледжи и занять более высокое положение в обществе. Они с трудом переносили вынужденное соседство с ирландцами и дрались с ними на улицах. Сейчас эти времена давно в прошлом. До сих пор сохранились рабочие артели на Гранд-стрит, несколько еврейских книжных магазинчиков и мастерские по изготовлению ермолок между улицами Хестер и Дивижн. 1-2 хорошие пекарни, кошерные вина Шапиро и, конечно, магазин Каца. Последний старомодный магазин деликатесов, сейчас обслуживающийся в основном доминиканцами. Большинство же ортодоксальных евреев переехали в районы Борроу-Парк и Вильямсбург, или в Кроун-Хейтс. Те немногие, кто остался, были слишком бедны или слишком упрямы, чтобы перебраться в один из 5 районов Нью-Йорка или Майами. Ориенсанс-центр, самая старая из сохранившихся в Нью-Йорке синагог, известная раньше как Аншечезет, «Люди добра», казалось, принадлежит другим, давно прошедшим временам. Она была построена берлинским архитектором Александром Зельцером в 1850 году для немецкой еврейской общины. В качестве образца был взят кафедральный собор в Кёльне. Он доминировал на Норфолк-стрит, как напоминание о том, что прошлое все еще рядом с нами. Я вошел в боковую дверь, пересек темный вестибюль и оказался в неоготическом главном холле среди элегантных балконов и колонн. Рассеянный свет проникал сквозь витражи, раскрашивая интерьер в цвета старой бронзы и отбрасывая цветные тени на цветы и белые ленты. Остатки свадебной церемонии, которая проходила здесь несколько дней назад. В углу невысокий человек с седой головой, одетый в голубой комбинезон, сгребал бумажные украшения и битые стекла в угол. Он прервал работу, едва я подошел к нему. Я предъявил свое удостоверение и спросил, нет ли здесь кого-либо, кто мог бы рассказать мне о Джосе Эпштейне. «Сегодня здесь никого нет», — ответил он. «Приходите завтра». И он продолжил свое занятие. «Но, может быть, есть кто-то, кому бы я мог позвонить?» — настаивал я. «Позвоните завтра». Я не слишком далеко продвинулся, используя выразительные взгляды и все свое обаяние. «Вы не возражаете, если я здесь осмотрюсь?» — спросил я его, и, не дожидаясь ответа, направился к небольшому пролету лестницы, ведущей в подвал. Я обнаружил запертую дверь с прикрепленной к ней карточкой с выражениями соболезнований по поводу смерти Эпштейна. На стенде сбоку было расписание занятий по ивриту, а также курса лекций по истории. Здесь не на что было особенно посмотреть, и через 10 минут или около того, после безуспешных попыток сунуть свой нос в остальные углы подвала, я стряхнул пыль с пиджака и поднялся вверх по лестнице. Старик с метлой исчез, но вместо него появились 2 людей, ожидающих меня. Один был молодой в черной ермолке, которая выглядела слишком маленькой для его головы, и с головой, которая казалась слишком маленькой для его широких плеч. Он был одет в темную рубашку, черные джинсы, и, судя по выражению лица, не был одним из людей добра. Человек позади него был значительно старше, с редеющими седыми волосами и тощей бородкой. Он был одет более традиционно, чем его товарищ. Белая рубашка и черный галстук под черным костюмом и плащом. Но и он не выглядел более добрым. «Вы раввин?» — спросил я его. «Нет, мы не относимся к Ориенсанс-центру», — ответил он и добавил. «Вы думаете, что все, кто носит черные раввины?» «Это что, делает меня антисемитом?» «Нет, но ношение оружия в синагоге может быть расценено подобным образом». «Надеюсь, к присутствующим это не относится, и это не религиозный запрет». Пожилой кивнул. «Надеюсь, что так. Но желательно быть поаккуратнее в таком случае. Я так понимаю, вы частный детектив. Могу я взглянуть на ваше удостоверение?» Я поднял руку и медленно опустил ее во внутренний карман пиджака, чтобы достать бумажник. Я передал его молодому парню, который передал его пожилому. Последний изучал его довольно долго, затем вернул мне. «И почему же частный детектив из штата Мэн интересуется смертью раввина из Нью-Йорка?» «Я думаю, что смерть раввина может быть связана с делом, которое я расследую. Я надеялся, что кто-нибудь сможет рассказать мне немного больше о нем». «Он умер, мистер Паркер. Что еще вы хотите знать?» «Сначала, кто убил его? Или вас это не касается?» «Это очень беспокоит меня, мистер Паркер». Он повернулся к молодому, кивнул, и мы проследили, как последний удалился из зала, мягко закрыв дверь за собой. Что вы расследуете? Смерть молодой женщины. Когда-то она была моей подругой. Тогда занимайтесь ее делом и позвольте нам заниматься нашим. Если ее смерть связана со смертью Равина, то обеим сторонам будет лучше, если вы поможете мне. Я могу найти человека, который это сделал. «Человека», — повторил он, выделив это слово. «Вы, кажется, совершенно убеждены, что это был человек». «Я просто знаю, кто это», — сказал я. «В таком случае мы оба знаем», — ответил он. «Дело сделано. Остается только предпринять шаги, чтобы покончить с ним». «Какие шаги?» «Между нами, мистер Паркер. Он будет найден». Старый еврей придвинулся ко мне, и его взгляд немного смягчился. «Это не ваше дело. Не всякое убийство может служить горючим для вашего гнева». Он знал, кто я. Я понял это по лицу старика. Мое прошлое отразилось, как в зеркале в его глазах. В газетах было столько вранья по поводу смерти Сьюзан и Дженнифер и кончины странника, что всегда найдутся те, кто вспомнит обо мне. Сейчас в этой старой синагоге я почувствовал, что мои личные потери опять выставлены на всеобщее обозрение, как пылинки, попавшие в луч солнца, который проникает сквозь окна наверху. «Меня интересует женщина», — сказал я. «Если оба этих убийства связаны, то и смерть Равина входит в сферу моих интересов». Он покачал головой и слегка потрепал меня по плечу. «Вы знаете, что означает слово «ташлик», мистер Паркер? Это символическое действие, когда кусочки хлеба крошат в воду как символ того, что грехи остались в прошлом, бремя, с которым никто не хочет жить дальше. Я думаю, вам тоже следует найти в себе силы забыть прошлое, пока оно не убило вас». Он повернулся, чтобы уйти, и был уже у дверей, когда я заговорил. «Мой отец говорил так же, и я продолжаю путь с того места, где он остановился». Старик замер и обернулся, чтобы посмотреть на меня. «Это из Талмуда», — сказал я. «Я знаю, что это», — почти прошептал он. «Это говорится не о мести». «Тогда о чем же?» «Об искуплении. Грехов отца или ваших собственных?» «И тех, и других». Казалось, он погрузился в размышления, глаза его сверкнули, решение было принято. «Существует легенда о големе, мистер Паркер», — начал он. «Человеке, вылепленном из глины. Равин Лев создал первого голема в Праге в 1543 году. Он слепил его из грязи и вложил ему в рот шем, кусок пергамента с именем Бога. Равин оправдывал создание этого существа тем, что он мог защитить евреев от погромов и ярости их врагов. Вы верите, что такое существо могло существовать? Что суд над грешником может вершить его собственное порождение? Я уверен, что человек, похожий на него, может существовать, — ответил я. Но не уверен, что правосудие всегда играет роль в их создании или служит их действиям. Да, возможно, человек, — мягко заметил старый еврей. И, возможно, правосудие, если это вдохновляется свыше. Мы послали нашего голема. Дайте же свершиться воле Господа. В его глазах я смог увидеть двойственность реакции на то, что уже было запущено. Они отправили одного убийцу отследить и уничтожить другого, отвечая насилием на насилие, рискуя тем, что это обязательно будет иметь последствия. «Кто вы?» — спросил я. «Я Бен Эпштейн», — ответил он. «Я продолжаю путь с того места, где остановился мой сын». Дверь мягко затворилась за ним. Звук в пустой синагоге прозвучал, как вздох из уст Бога. Лестер Баргус был один за прилавком своего магазина в день, когда был убит. В тот самый день, когда я познакомился с отцом Джосси Эпштейна. Джим Голд, который подрабатывал у Баргуса, за магазином пытался привести в рабочее состояние пару ворованных полуавтоматов. Никого не было и в задней комнате магазина, где пара телеэкранов показывала вид заведения с двух точек. С камеры, торчащей над дверью, и с объектива, спрятанного внутри полки с портативным стереоустройством, которое позволяло держать в поле зрения полки за прилавком и кассу. Лестер Баргус — человек аккуратный, но недостаточно. Его магазин прослушивается. Но Лестер не знает об этом. Единственные люди, которым это известно, — агенты управления по расследованию уголовных преступлений, которые следят за незаконными операциями Баргуса по продаже оружия уже в течение 11 дней. Но в этот самый день дела не идут. Лестер лениво скармливает кузнечика своему домашнему любимцу, когда дверь открывается. Даже в черно-белой записи с камер приход гостя выглядит впечатляюще. Он одет в черный костюм и блестящие черные ботинки. Узкий черный галстук поверх белоснежной рубашки. На голове черная шляпа и длинное черное пальто почти до щиколоток. Посетитель очень высок, 190-195 сантиметров, и хорошо сложен. Его возраст трудно угадать. Что-то между 40 и 60. Но только когда с камер были получены несколько четких кадров, и по ним изготовлены снимки, необычность внешности незнакомца сразу бросилась в глаза. Кожа плотно обтягивает лицевой череп. Сухожилия на челюстях и шее проступают сквозь кожу. Скулы, как осколки стекла, выпирают под темными глазами. У него нет бровей. Агенты, которые позже изучат пленку, сначала предполагали, что они просто могли быть такими светлыми и практически незаметными. Но когда получили четкий снимок, обнаружили только слегка выдающиеся над глазами надбровья, как старые зажившие шрамы. Его вид потряс Лестера Баргуса. На видеозаписи хорошо видно, как он с изумлением отступает назад. Хозяин одет в белую футболку с эмблемой компании «Смит и Вессон» на спине и синие джинсы, свисающие складками с его задницы. Может быть, он надеялся дорасти до них? «Чем могу служить?» Его голос на записи звучит осторожно, но с надеждой. В такой день, когда торговля не идет, работа есть работа, даже если покупатель псих. «Я разыскиваю этого человека!» Акцент дает понять, что английский — второй или даже третий язык, которым он владеет. Акцент похож на европейский, но не немецкий. Может быть, польский или чешский. Позже эксперты идентифицируют его как венгерский, с элементами идиша в некоторых словах. «Мужчина — еврей, вероятно, из Восточной Европы, но какое-то время проживший на Западе, возможно, во Франции». Он достает из кармана фотографию и толкает ее через прилавок к Лестеру Баргусу. Лестер даже не смотрит на нее. Все, что он говорит: «Я его не знаю». «Посмотрите!» И тон посетителя подсказывает Лестеру Баргусу, что совершенно не имеет значения, скажет он что-нибудь или нет, потому что ничто теперь не спасет его от этого человека. Лестер приближается и сначала дотрагивается до фотографии, а потом отталкивает ее. Его голова не двигается. Он все еще не смотрит на фотографию, но пока его левая рука находится на виду, правой он пытается схватить пистолет, который лежит на полке под прилавком. Это ему почти удается. Но тут перед его лицом появляется дуло пистолета. Огнестрельное оружие позднее было опознано как «Иерихон 941», изготовленный в Израиле. Правая рука Лестера Баргуса ложится на прилавок рядом с левой, и обе руки начинают одновременно дрожать. «В последний раз прошу, мистер Баргус, взгляните на фотографию!» На сей раз Лестер смотрит вниз. Некоторое время он рассматривает фотографию, взвешивая возможности выбора. Понятно, что он знает человека на фотографии, и посетитель также знает это, потому что он не собирается приходить сюда в другой раз. На записи почти слышно, как Лестер издает глубокий вздох. «Где я могу найти этого человека?» Во время всего действия лицо пришедшего не меняет выражения. Кажется, кожа на нем так туго натянута, что даже произнесение слов требует от человека в черном тяжелых усилий. Опасность почти физически ощущается даже при просмотре пленки. Лестер Баргус вынужден вести разговор с глазу на глаз, напуган до потери сознания. Это заметно и по его голосу, когда он роняет предпоследнюю в жизни фразу. «Он убьет меня, если я скажу!» «Я убью вас, если не скажете!» Лестер Баргус произносит свои последние слова, и они оправдывают все самые худшие его предчувствия. «Вы все равно убьете меня!» — говорит он, и что-то в его голосе подсказывает Келлеру. Это все, что он может вытащить из Лестера. «Да», — говорит он, — «я это сделаю». Выстрелы звучат слишком громко по сравнению с их беседой, которая только что закончилась, но искаженно и приглушенно, потому что уровень записи недостаточно хорош. Лестер Баргус дергается, когда первая пуля попадает ему в грудь. Потом продолжает конвульсивно дергаться, пока остальные пули впиваются в него. Выстрелы гремят снова и снова. И кажется, что это никогда не кончится. 10 выстрелов. Затем раздается шум и движение в левом углу картинки, когда часть тела Джима Голда попадает в кадр. Еще 2 выстрела. И Голд падает поперек прилавка и врезается в заднюю стену магазина. К тому времени, когда агенты третьего управления добираются до места событий, человек в черном успевает уйти. На прилавке, теперь пропитанном кровью Лестера Баргуса, остается фотография. На снимке группа демонстрантов перед клиникой, где делают аборты, в Миннесоте. Это мужчины и женщины, держащие в руках плакаты. Некоторые выкрикивают слова протеста, пока полиция пытается оттеснить их назад. Другие стоят, разинув рты от шока. Справа лежит тело человека, прислоненное к стене. Врачи толпятся вокруг него. Черная кровь на тротуаре и на стене за ним. По другую сторону от группы снят человек, уходящий с места трагедии, с руками, засунутыми в карманы пальто. Веки полуопущены. Он оглядывается в сторону умирающего, и в этот момент его лицо нечаянно попадает в объектив. Красная линия очерчивает круг вокруг его лица. На фотографии мистер Патт улыбается. Человек, убивший Лестера Баргуса, прибыл в аэропорт Логана за день до этого и въехал в страну по британскому паспорту, будучи якобы бизнесменом, занимающимся приобретением чучел животных. Адрес, который он сообщил миграционным властям, как позже выяснилось, принадлежал недавно снесенному китайскому ресторану в Белхэме, Южный Лондон. В паспорте киллера значилось имя Клей Дэймон. Он и был големом. Глава 14. В ту ночь, когда тела Лестера Баргуса и Джима Голда были отправлены в морг, я направился в бар Хумли на Бетфорд-стрит. Лучший бар в Виллидж. На самом деле он располагался между улицами Барроу и Гроув, но даже те, кто бывал здесь довольно часто, не всегда сразу могли отыскать его. Снаружи не было никакой вывески, только фонарь над большой дверью с металлической решеткой. Хумли появился здесь сначала как бар, подпольно торгующий спиртным, во времена сухого закона. И это определило его биографию на дальнейшие 70 лет. По выходным он старался привлечь молодых служащих банка и коммунистов, которые поголовно надевали голубые рубашки под костюмы, потому что такие нонконформисты, как они, должны отличать друг друга при встрече. А в будние дни его завсегдатаями были Селлинджер, Скотт Фитджеральд, Юджин О'Нил, Орсон Уэллс и Уильям Буровс, которым не терпелось сменить обстановку после «Белой лошади» или «Кризиса Мэри». Облака низко нависали над Виллидж. Жуткое затишье воцарилось в воздухе, и предгрозовая тревога передалась людям на улицах. Смешки смолкли, парочки начали пререкаться. Толпа, появившаяся из метро, выглядела напряженной и раздраженной. Ботинки казались слишком узкими, рубашки — слишком плотными. Все казалось влажным на ощупь, как если бы город сам по себе начал медленно покрываться потом, извергая из себя грязь и выхлопы сквозь каждую трещину на тротуаре, сквозь каждую щель в стене. Я посмотрел на небо и стал ждать грозы, но она так и не разразилась. Внутри бара Хумли топтались на посыпанном опилками полу пара лабрадоров и люди, стоящие у стойки бара, или исчезающие в темных альковах в дальнем конце зала. Я устроился на одной из длинных скамеек у двери и заказал гамбургеры и кока-колу. Гамбургеры, ребрышки и рыба фри — ими особенно славилась кухня этого бара. Казалось, прошли годы с тех пор, как я вернулся обратно в Виллидж. И десятки лет с того дня, когда покинул Нью-Йорк, чтобы уехать на родину предков, в Мэн. Старые призраки ждали меня здесь на каждом углу. Странник, на углу Святого Марка, Вествилледж. Телефонная будка все еще отмечала то место, где я стоял после того, как он прислал мне все, что осталось от моей дочери. Бистро на углу, куда мы со Сьюзом приходили на свидание. Слон и замок, где мы подолгу обедали по воскресеньям в начале нашего романа, направляясь затем на прогулку по Центральному парку или бродя по залам музеев. Даже Бархумли не защищал от этих призраков прошлого, поскольку я не был уверен, что это не те самые собаки, которых Сьюзан, ожидая заказ, имел обыкновение поглаживать. Те самые собаки, которых Дженни однажды надумала завести, после того, как мама рассказала ей, какие они прекрасные, и мы взяли ее с собой, чтобы она могла посмотреть на них и чтобы отговорить ее. Все эти места были потенциальными хранилищами памяти и боли, которые только и ждали сигнала, чтобы высвободить воспоминания, скрытые и опечатанные, как в сейфе, внутри них. Я должен был вновь пережить прежние муки. Наверное, я должен был почувствовать страх, но испытывал только странное щемящее чувство благодарности этому месту за двух толстых старых псов и незапятнанные воспоминания, которые мне остались. Есть воспоминания, не меркнущие годами. Хорошо и правильно, если мы можем возвращаться к ним, если есть места, где они заново оживают. Нас тянет туда. Мы дорожим ими вместо того, чтобы бояться. Вспоминать Сьюзан и Дженнифер, какими они были когда-то. И любить их такими вовсе не значило предавать Рэйчел, безграничная любовь и благодарность которой никоим образом не оскорбляла светлую память о моих жене и дочери. Потребовалось немало времени, чтобы я это понял. Я разыскал экземпляр газеты «Портленд Пресс Джеральд» на площади Юнион, и пока ел, просматривал ее, разыскивая сообщения об Орлином озере. Их было два. Описание процесса извлечения останков и версия следствия о том, кем могли быть двое из умерших. Предположительно, это были Лайл и Вирна Келлок. Они оба стали жертвами убийцы. Мужчина погиб от выстрела в затылок, а череп женщины был раздроблен, вероятно, большим камнем. Постепенно правда об участи рустукских баптистов начала приоткрываться. Они не разлетелись на все четыре стороны, разнося с собой семена идеи создания новых общин. Наоборот, они были убиты и сброшены в братскую могилу на клочке необработанной земли. Здесь им и суждено было остаться навсегда. В ловушке, в заброшенной волчьей яме, где-то на краю земли обетованной, ставшей для них не раем, а адом. Может быть, здесь кроется причина смерти Грейс. Может быть, роясь в слоях древних бумаг, она обнаружила что-то такое об рустукских баптистах, что никто иной не смог бы найти. Я все больше и больше хотел вернуться в Мэн, чтобы столкнуть лицом к лицу Джека Мерсье и Картера Парагона. Я чувствовал, что погоня за мистером Падом уводит меня в сторону от расследования смерти Грейс, хотя Пад и братство сыграли некую роль в том, что произошло. Пад был косвенно связан со смертью девушки, в этом я был совершенно уверен. Но не он был слабым звеном. Им был Парагон. Его стоило прижать, конечно, если я правильно понимаю причины того, что могло заставить кого-то оборвать жизнь Грейс. Но сначала Микки Шайн. Я покопался в газете «Village Voice» и нашел объявление о выставках. В монастырях располагалась коллекция средневекового искусства из музея «Метрополитен». Там проходила временная выставка художественных работ, навеянных апокалипсисом от Иоанна. Перед моим мысленным взором мелькнула картина «Книжные полки Джека Мерсье». Похоже, «Метрополитен» и «Экс-сенатора» объединяют общие вкусы по части книг и картин на тему конца света. В начале 11-го я вышел из Хумли, напоследок почесав спящих собак на счастье. Запах псины все еще оставался на моих ладонях, когда я шел под нависшим небом. Шум города, как бы отразившийся сам от себя, раздавался сверху. Тень появилась в дверном проеме справа от меня. Но я не стал обращать на нее внимания, позволив ей двигаться свободно, преследуя меня сзади. Я пересек место, освещенное уличными фонарями, и звук моих шагов гулко отдавался эхом под ногами. Кости — пористый материал. Спустя годы после похорон они приобретают цвет земли, в которую были закопаны. Кости на озере Святого Фройда были густо-коричневого цвета, как если бы рустукские баптисты стали частью окружающей природы. Впечатление усиливалось из-за мелких растений, выросших среди останков, питаясь продуктами разложения. Грудные клетки превратились в опоры для обвивших их корней, а отверстия глазниц стали защитой для молодых зеленых растений. Их одежда в основном сгнила и рассыпалась, поскольку была преимущественно из натуральных волокон и не могла сохраниться за годы, прошедшие после похорон, как синтетика. Полосы от воды на стволах окружающих деревьев говорили о том, что это место время от времени затоплялось, и ливни приносили сюда грязь и гниющие отходы, а земля засасывала кости умерших глубже и глубже. Восстановление почвы, извлечение останков, отделение человеческих костей от костей животных, детских от взрослых, будет очень кропотливой работой. Предстоит собрать каждую руку и ногу, работая до боли в спине и полного изнеможения под надзором судебного антрополога. Полиция штата, помощники шерифа, тюремные надсмотрщики и даже студенты-антропологи были призваны помочь в раскопках. Поскольку у местных властей была только одна машина-фургон марки «Додж», местные владельцы похоронного бюро и Национальная гвардия обязались помочь в перевозке тел на близлежащий остров Преск, откуда местная авиакомпания переправит их на юг, в Огасту. Ученые из лаборатории штата в Огасте — анатомы. Три команды дантистов, которые работали в качестве судебных одонтологов, и радиологи из главного медицинского центра штата Мэн, все они должны были приложить усилия, дабы идентифицировать останки. С помощью тестов на неповрежденных костях было доказано, что останки принадлежат людям. Пол жертв будет определен с помощью дальнейших исследований черепа, таза, бедер, грудины и зубов, там, где они найдутся. Определение возраста жертв может быть проведено с точностью до 1 года или около того, также по состоянию зубов и костей, наиболее точно в случаях, когда речь идет о людях моложе 25 лет. Кости взрослых подвергнут радиологическому анализу, поскольку каждому возрасту присущи определенные изменения в головке плечевой кости и бедра, которые сопровождают изменения в костях таза. Рост жертв будет рассчитан на основании измерения длины большой и малой берцовых костей. По остаткам зубов произведут предварительный анализ для определения расовой принадлежности жертв. Европеоидный это тип, негроидный или монголоидный. И, наконец, данные дантистов, результаты радиологического анализа и анализа молекул ДНК будут обобщены, чтобы попытаться установить личности погибших. В этом случае реконструкция лиц и процедура фотосуперимпозиции, наложение фотографии предполагаемой жертвы поверх сделанного на прозрачной пленке изображения черепа на экране, могут помочь следствию. Но неожиданно помощь экспертам пришла из странного источника. На шею каждой из них в момент смерти были надеты деревянные таблички. Некоторые очень сильно разрушились, но существовала вероятность, что под электронным сканером или инфракрасными лучами удастся обнаружить то, что когда-то было вырезано на них. Остальные дощечки, вероятно, из более глубокого слоя земли, были не так сильно разрушены. Одна из них лежала под головой маленького мальчика, похороненного под елкой. Корни дерева оплели его останки и проросли сквозь кости, и восстановление этого скелета представлялось довольно сложной задачей, поскольку нельзя будет извлечь его из земли, не повредив костей. Рядом с ним лежал другой, меньший, предварительно определенный как скелет девочки 7 лет, так как лобная кость ее черепа истлела не полностью. Кости их рук были переплетены, как будто они обнимали друг друга в момент кончины. Останки мальчика лишь наполовину скрывала земля. Череп был хорошо виден. Нижняя челюсть лежала отдельно в стороне. Обнаружилась небольшая дырочка там, где встречаются затылочная и теменная кости. Но не было выходного отверстия на передней стороне головы. Хотя некоторые небольшие фрагменты над правой глазной впадиной оказались сдвинутыми со своего места, задетые пулей. Надпись на деревяшке, вырезанная детской рукой, гласила: Джеймс Джессоп. Грешник. Поиски святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. Неясно, когда начали появляться первые признаки разделения внутри коммуны. Каждый день община просыпалась и молилась на рассвете. Затем работала на ферме и в домах, часть из которых была построена из досок от почтовых ящиков торговой фирмы «Ребук», основанной в 1930 году. Контроль Фолкнера над финансами и продуктами был неограниченным, поскольку проповедник верил в преимущество поста. Молитвы читались 4 раза в день. 2 раза Фолкнер читал проповедь, одну за завтраком и вторую после вечерней трапезы. Детали каждодневной жизни арустукских баптистов известны из сообщений местных жителей, которые изредка встречались с представителями общины, да и из немногочисленных писем, посланных Элизабет Джессоп, женой Фрэнка Джессопа, ее сестре Лене в Портленд. Вся переписка шла втайне от общины. Элизабет договорилась с владельцем земли за небольшую плату, что по вторникам он будет проверять дупло в дубе на границе общинной земли и гарантирует отправку всей почты, которую там найдет. Он также согласился получать и доставлять любые письма и посылки, которые будут приходить в ответ. В первых письмах Элизабет описала картину суровой, но радостной жизни, передав свое отношение к рустузским баптистам как пионерам, создающим новый мир там, где когда-то была дикая природа. Дома, хоть и непрочные, продуваемые ветром, были построены быстро, и семьи привезли некоторые предметы обстановки с собой в трейлерах. Они держали свиней и кур. У них было 5 коров, одна из которых с теленком. Они сажали картофель. Этот район Арустука был лучшим для его выращивания. Брокколи и бобы. Собирали урожай яблок с деревьев, растущих на их земле. Они делали компостные ямы для удобрения, используя гниющую рыбу, листья и прочий перегной. Первые признаки напряженности появились в июле, когда стало очевидным, что Фолкнеры и их дети держатся особняком от всех остальных семей. Фолкнер получал большую долю продуктов как руководитель общины, и он запретил пользоваться какими-либо денежными фондами из тех, которые семьи привезли с собой. Как минимум, $20,000. Даже когда Лори Пирсон, дочь Билли и Олив Пирсон, серьезно заболела гриппом, Фолкнер настаивал на том, чтобы она лечилась, не покидая общины. Обязанности врача были возложены на Кэтрин Корниш, у которой был некоторый опыт в медицине. Согласно письму Элизабет, Лори с трудом выжила. Озлобленность по отношению к Фолкнерам усилилась. Их дети, которых по настоянию преподобного следовало называть только Адамом и Евой, подавляли младших членов коммуны. Элизабет упоминает об отдельных актах жестокого насилия, совершенных как над животными, так и над детьми 2 отпрысками Фолкнеров. Очевидно, что эти сообщения заставили ее сестру всерьез забеспокоиться. В письме от 7 августа 1963 года Элизабет пытается успокоить Лену, возражая, что их трудности не имеют ничего общего с муками, которые терзали первых поселенцев в Америке, сошедших с борта Мэйфлауэр, или те отважные души, которые отправились на Запад навстречу неприветливому и жестокому миру индейцев. «Мы веруем в Бога, нашего Спасителя и в преподобного Фолкнера. Он — наш светоч веры». Но в письме также есть и первые упоминания о Лайле Келлоге, в которого, по-видимому, Элизабет безумно влюбилась. Казалось, во взаимоотношениях между Фрэнком Джессопом и его женой практически отсутствовал секс. Хотя было ли это результатом семейных раздоров или физической немощи, неизвестно. В действительности, отношения между Лайлом и Элизабет, возможно, начались как раз тогда, когда она отправляла письмо в августе. И достаточно заметно продвинулись к ноябрю, потому что Элизабет описывает его своей сестре как чудесного человека. С моей точки зрения, и сами эти отношения, и то, что о них стало известно, в немалой степени следствие разобщенности внутри общины. Из писем Элизабет Джессоп можно понять, что Луиза Фолкнер играла главную роль в этом разобщении. Роль, которая, казалось, поразила Элизабет, и, возможно, в конце концов, привела Луизу к мучительному конфликту с собственным мужем. Глава 15. Пассажирский лифт на станции метро 190-я улица украшали фотографии котят и щенков. Внутри были два деревца в горшках и свисающий из потолка звездно-полосатый флаг. Небольшой стереопроигрыватель играл тихую расслабляющую музыку. Оператор Энтони Вашингтон, создавший столь неожиданную обстановку в лифте, сидел за небольшим столиком на удобном стуле и приветствовал многих пассажиров по именам. Министерство транспорта однажды попыталось заставить Энтони очистить стены лифта от этих украшений, но кампания, развернутая в прессе и обществе, заставила чиновников уступить. Краска, капающая с потолка на станции метро, воняла мочой, а между рельсами протекал ручеек грязной воды. Учитывая все это, те, кому приходилось пользоваться метро, были очень благодарны Энтони и уверены, что даже эти мерзкие чинуши из министерства тоже должны испытывать благодарность к таким, как он. Была только четверть десятого, когда лифт Энтони Вашингтона спустился и оказался перед входом в Форт Трион Парк. Погода испортилась. Гроза разразилась на рассвете, и с того времени шел дождь. Вот уже целых 4 часа теплый сильный ливень поливал город, заставляя зонтики вырастать, как грибы, повсюду. На остановке не было автобуса, который отвез бы посетителей в монастыри, но, собственно говоря, кроме меня никто и не стремился отправиться в том же направлении. Я запахнул пиджак и пошел по Маргарет Корбин Драйв. Группа рабочих столпилась, прижавшись друг к другу под козырьком небольшого кафе, пытаясь укрыться от дождя и выпить чашечку кофе. За ними неясно маячили вдали руины форта Трион, который выстоял против нашествия войск из Гессена во время войны за независимость. Маргарет Корбин — первая американка, выступившая на стороне солдат в битве за свободу. Любопытно, была бы Маргарет достаточно жесткой, чтобы выстоять против войск наркоманов и грабителей, которые теперь оккупировали место ее триумфа? Пожалуй, да. Буквально через минуту махина монастыря выросла прямо передо мной. Береговая линия острова Нью-Джерси осталась слева от меня вместе с потоком машин, устремляющимся на мост Джорджа Вашингтона. Джон Рокфеллер-младший подарил эту землю городу и оставил верх холма для создания музея средневекового искусства, который в 1938 году здесь и открылся. Земельные наделы 5 монастырей были объединены в одно современное строение, само по себе представляющее что-то наподобие средневековых строений в Европе. Отец впервые привез меня сюда еще ребенком, и это место до сих пор приводит меня в восторг. Окруженный его высокой центральной башней и зубчатыми стенами, арками и колоннами, человек вскоре начинает чувствовать себя странствующим рыцарем, если забыть о том, что вы смотрите на деревья в районе Нью-Джерси, населенном богачами, где только девица с психическим расстройством может стать жертвой ограбления или матерью-одиночкой. Я поднялся вверх по лестнице к кассе, заплатил свои $10 и спустя несколько мгновений осматривал зал в романском стиле. Кроме меня здесь никого не было. Сравнительно ранний утренний час и плохая погода удержали многих посетителей от похода в музей. Я предполагал, что во всем монастыре бродило около 12 зевак, не больше. Я медленно прошел через часовню Фэнти-Дуэнья, остановившись, чтобы полюбоваться на апсиду и тяжелый крест, свисающий с потолка. Затем миновал монастыри святых Гильермо и Кукса перед готической часовней и спустился на нижний этаж. У меня было около 10 минут до встречи с Микки Шайном, поэтому я направился к сокровищнице, в которой хранились манускрипты. Я вошел в современную стеклянную дверь и остановился в комнате в окружении панелей хоров аббатства Юми Эгас. Манускрипты хранились в стеклянных витринах и были раскрыты на страницах с наиболее красивыми образчиками книжной миниатюры. Я остановился на минуту перед прекрасным часословом, но в основном мое внимание было сосредоточено на посетителях. Книга Откровения была источником вдохновения для художников-миниатюристов, начиная с IX века. И хотя циклы картин на тему апокалипсиса предназначались для монастырей, они также изготавливались для отдельных богатых покровителей. Некоторые из лучших образцов были собраны вместе для этой выставки, и образы страшного суда и наказания заполнили зал. Я немного постоял, разглядывая, как средневековых грешников разрывали пополам, насаживали на кол, пожирали и предавали другим адским мукам. Либо как в Винчестерской псалтире, мучили всеми способами сразу. Потом я перешел к работам Дюрера, иллюстрациям Кранаха к переводу Нового Завета Мартином Лютером на немецкий язык, потом к видениям красных драконов Блейка, пока, наконец, не увидел экспонат в центре экспозиции. Это был апокалипсис из монастырей, датируемый первой половиной XIV века. Миниатюра на открытой странице была практически такой же, как и та, которую я нашел в книгах «Братства». Она изображала многоглазое чудище с длинными паукообразными ногами, уничтожающее грешников копьями. В правом углу картины были нарисованы Христос и святые, бесстрастно взирающие на происходящее. Пояснительный текст в витрине сообщал, что чудовище уничтожает тех, чьи имена не занесены на скрижали божественной книги бытия. Ниже приводился перевод примечания художника, написанного по латыни на полях. Если имена спасенных должны быть записаны в книге бытия, почему бы имена отверженных не вписать туда же, и в каком месте тогда их искать? Я услышал отголосок угрозы в адрес Микки Шайна и его семьи, прозвучавший из уст мистера Пада. Их имена должны быть вписаны. Вопрос, который задал художник. Быть вписаны? Но куда? Было уже 10 часов утра, но я не видел Микки Шайна. Я вышел из сокровищницы, прошел через стеклянную галерею и открыл маленькую незаметную дверь, которая вела в часовню Трие. Кроме шума дождя, единственным звуком, нарушающим тишину, был стук капель воды в фонтане посреди мраморной галереи, заканчивающейся высоким крестом из известняка. Справа от меня проход вел к часовне Бенефонта. Пройдя через нее, я оказался в саду, лицом к Гудзону и береговой линии Нью-Джерси. Башня готической капеллы находилась правее от меня. Налево была высокая стена ограды монастырей, небольшой склон под нею, порос травой. Другие две стороны квадрата, ограничивающего пространство сада, создавали крытые аркады. Он был засажен деревьями и кустами, характерными для садов Средневековья. Каре, образованная четырьмя айвовыми деревьями, располагалась в центре. Золотистые плоды на них только начинали появляться. Валериана росла в густой тени черной горчицы. Рядом были тмин и лук парии, любисток и шнит-лук, марена красильная и подмаренник. Последние два растения использовались при изготовлении красок для книжной миниатюры в большинстве экспонатов центрального здания музея. Мне хватило несколько секунд, чтобы заметить новое дополнение в саду. Напротив дальней стены, перед входом в башню, находилась шпалера из грушевых деревьев, похожая на семисвечник. Стволы деревьев были похожи на крючки, а из центра каждого торчало по 6 веток. Голова Микки Шайна была насажена на ствол дерева в самом центре шпалеры, превращая его в существо из плоти и дерева. Похожие на завитки волос струйки запекшейся крови, стекающие из шеи и сливающиеся со струями дождя, контрастировали с бледностью его черт, а вода струилась по векам и стекала вниз. Оторванная кожа медленно колыхалась под ветром. Сгустки крови окружали его рот и уши. Конский хвост Шайна был отрезан вместе с головой, и волосы теперь свободно прилипали к его серо-голубому лицу. Я уже собрался вытащить пистолет, когда тощая, похожая на паука тень мистера Пада появилась из тени аркады справа от меня. В руке он держал беретту, снабженную глушителем. Моя рука застыла на полпути. Он велел мне медленно поднять руки. Я поднял. «Так вот вы где, мистер Паркер!» — сказал он, и его глаза злобно вспыхнули. «Надеюсь, вам понравилось то, как я украсил это место?» Его рука с пистолетом взмахнула в сторону деревьев. Кровь и дождь слились у корней груши, создавая темное отражение того, что было наверху. Я мог видеть, как лицо Микки Шайна поблескивает от капель дождя, будто они оживляют и придают выражение застывшим чертам. «Я нашел мистера Шайнберга в отеле «Копейка и гривенник» в Бовери», — продолжил он. «Когда они обнаружили то, что осталось от него в его ванной, Я испугался, как бы вскоре он действительно не превратился в дешевый копеечный отель. А дождь все шел. Он удержит туристов вдали от подобных мест, и это будет именно тем, чего желает мистер Патт. «Это была моя идея», — продолжал он. «Я думал, что это будет в полном соответствии с эстетикой Средневековья. Казнь, да, именно казнь была заслугой моих помощников». Далеко от меня справа, все еще незаметная в тени аркады, женщина с изуродованным горлом стояла, плотно прижавшись к стене. Открытый рюкзак был положен на камень перед ней. Она невозмутимо рассматривала нас, как Юдифь, голову убитого ею Алаферна. «Он долго сопротивлялся», — почти смущенно докладывал мистер Патт. «Но потом мы начали со спины. Нам понадобилось некоторое время, чтобы зажать сонную артерию. После этого он уже не так сильно отбивался». Тяжесть Смит-Вессона под моей одеждой, его соприкосновение с кожей было обещанием, которое не будет выполнено. Мистер Патт сконцентрировал свое внимание на мне, слегка приподняв беретту. «Женщина-пелтье кое-что украла у нас, мистер Паркер. Мы хотим получить это назад». Я, наконец, заговорил. «Вы были в моем доме. Вы забрали все, что у меня было». «Вы лжете? У старика этого не было. Но я думаю, это у вас. И даже если и у вас этого нет, я подозреваю, что вы знаете, у кого оно». «Апокалипсис». Это была догадка, но очень хорошая. Губы мистера Патта скривились, однако он кивнул. «Скажите мне, где он, и вы ничего не почувствуете, когда я убью вас». «А если не скажу?» Краем глаза я увидел, как женщина вытащила пистолет и направила его на меня. Как только она начала двигаться, мистер Патт сделал то же самое. Его левая рука, которая до этого момента была засунута в карман плаща, появилась из складок. В ней он держал шприц. «Я уколю вас. Я не хочу вас убивать, но обездвижу. И потом...» Он поднял шприц вверх, и небольшой фонтанчик прозрачной жидкости выплеснулся из иглы. «Это то, чем вы убили Эпштейна?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «По сравнению с тем, какие муки испытаете вы, несчастный раввин довольно спокойно перебрался в другой мир. Вам предстоит испытать очень сильную боль, мистер Паркер». Он перехватил пистолет так, что теперь он был направлен мне прямо в пах, но я не смотрел на оружие. Наоборот, я наблюдал, как красная светящаяся точка появилась на ширинке мистера Пада и медленно начала двигаться вверх. Глаза Пада попытались проследить за моим взглядом, и его рот открылся от изумления, пока точка продолжала свои перемещения по его груди и шее, остановившись в самом центре лба. «Вы первый», — сказал я. Но он уже начал двигаться. Первый выстрел оторвал кусочек его правого уха. Когда он выстрелил в меня, капли дождя у моего лица зашипели. Жар от пули разогрел воздух. Затем прозвучали еще три выстрела, оставляя на его груди черные дыры. Пули должны были прошить его насквозь, но он отшатнулся назад, как если бы они изрешетили его. Его отшвырнуло к стене. Осколки камня посыпались к моей левой ноге. Я услышал глухие выстрелы из пистолета, эхом отразившиеся от аркады. Я выхватил свой пистолет, спрятался за стену башни капеллы и выстрелил в сторону колонны, где стояла женщина. Но она отступила вглубь и поспешно направилась к двери на стеклянную галерею. Ее пистолет прыгал как автомат, потому что ей приходилось отстреливаться сразу в обе стороны. В сторону стены, где стоял под аркадой я, и в темный силуэт Луиса, который двигался навстречу из тени, чтобы перехватить ее. Дверь на галерею открылась перед ней, и она исчезла внутри. Я почти догнал ее, когда пуля просвистела над моим ухом, и я вжался в землю, зарывшись лицом в кустик подморенника. Напротив меня Луис припал к стене аркады. Я поднялся и пополз в сторону стены, затем глубоко вдохнул и выглянул. Там никого уже не было. Пат ушел, а цепочка следов крови на примятой траве была единственным свидетельством его присутствия. «Беги за женщиной», — сказал я. Луис кивнул и вбежал в галерею, плотно прижав пистолет к боку. Я влез на стену ограды и спрыгнул по другую сторону, тяжело приземлившись на траву и скатываясь по склону. Затем быстро вскочил на ноги и остановился, держа вытянутую руку с пистолетом. Но падая, след простыл. Я пошел на запад по дорожке из капель крови, ведущей вдоль ограды монастырей, пока где-то в дальнем конце сооружения не услышал короткий выстрел, затем еще один, сопровождавшийся визгом колес. Через секунду голубой «Вояджер» пронесся вниз по Маргарет Корбин Драйв. Я выскочил на дорогу, чтобы успеть выстрелить, но в это время автобус вынырнул из-за угла, и мне пришлось опустить пистолет, чтобы не попасть в него или пассажиров внутри. Последнее, что я видел, был «Вояджер», скрывающийся из виду с фигурой, распростершийся на панели управления. Не вполне уверен, но думаю, это был Пат. Стряхнув траву с брюк и пиджака, я спрятал оружие и быстро пошел к главному входу. Охранник музея в серой униформе лежал, прислонившись к стене, окруженный толпой только что приехавших французских туристов. Кровь виднелась на его правой руке и ноге, но он был в сознании. Я услышал шелест травы за спиной и оглянулся, чтобы увидеть Луиса, остановившегося в тени стены. Он, должно быть, обежал все здания комплекса, преследуя женщину. «Вызовите службу спасения!» — сказал он, посмотрев на дорогу, по которой уехал «Вояджер». «Вот мерзкая сука!» Они уехали. «Вот дерьмо! Она заставила меня смешаться с толпой туристов, а потом подстрелила охранника, чтобы вызвать у них панику». «Мы задели Пада», — сказал я. «Это уже что-то. Я попал ему в грудь. Он должен был умереть». На нем был бронежилет. Выстрелы свалили его с ног. «Черт!» — прошипел он. «Ты собираешься задержаться здесь, чтобы снять голову Микки Шайна с дерева?» «Не думаю». Мы сели в автобус, водитель которого был совершенно поглощен зрелищем у главного входа. Ему был виден вход в монастыри и толпа, окружившая лежащего охранника. «Что случилось?» — спросил он, обернувшись к нам. «Думаю, кто-то упал в обморок», — сказал я. «Не самое лучшее место», — ответил он, и за все время, пока вез нас к станции метро, больше не проронил ни слова. У обочины стояло такси, и мы попросили водителя отвезти нас в центр. Высадив Луиса в верхнем Вестсайде, я поехал дальше в Виллидж, чтобы собрать свои вещи. Уложив сумку, я направился в книжный магазин Стрэнда на Бродвее и разыскал путеводитель по экспозиции монастырей. Потом устроился в кафе «Балдуччи» на 6-й авеню, пролистывая иллюстрации и посматривая на людей, проходящих мимо. Что бы Микки Шайн не знал или не подозревал, все это умерло вместе с ним. Но я, по крайней мере, знал, что Грейс Пелтье стащила у братства. Книгу. Своего рода свидетельство чего-то, которое, по мнению мистера Пада, была экземпляром апокалипсиса. Но что такого важного было в библейском тексте, за что мистер Пад был готов убить, чтобы вернуть его назад? Рэйчел все еще была в Бостоне, и собиралась присоединиться ко мне в Скарборо на следующий день. Она отказалась от того, чтобы ее охранял Энджел, как и от предложения Луиса взять себе миниатюрный кольт пони Покетлайт. Без ее ведома за ней постоянно приглядывали Гордон Бунс и один из его помощников Эми Бреннер. Они, конечно, сделали мне скидку, как представителю той же профессии, но их услуги почти полностью поглощали аванс, полученный от Джека Мерсье. Между тем Энджел уже добрался до Скарборо и поселился в отеле Black Point на Proud's Neck, что дало ему возможность спокойно осмотреться в городе, не привлекая внимания местной полиции. Я дал ему путеводитель по Новой Англии и пару биноклей, так что он мог выдавать себя за последнего любителя наблюдать за птицами. Он следил за Джеком Мерсье и его домом со вчерашнего вечера. Прямо напротив кафе «Балдуччи» припарковался Lexus SC400. За рулем сидел Луис. Когда я открыл дверцу, Джонни Кэш с чувством пел ржавую клетку. «Шикарная тачка», — сказал я. «Твой управляющий банком рекомендует именно такие?» Он отрицательно покачал головой. «Парень, вот что. Тебе нужен класс, как наркоману доза. Я швырнул свою сумку на заднее сиденье, обтянутое кожей. Оно издало довольно низкий скрипучий звук, и он не шел ни в какое сравнение с тем, который вырвался у Луиса, когда тот увидел, какие следы сумка оставила на обивке. Пока мы выезжали с парковки, Луис вытащил толстую контрабандную кубинскую сигару из кармана своего пиджака, чтобы прикурить. Тонкий сизый дымок немедленно заполнил всю машину. «Эй!» — возмутился было я. «Какого хрена ты говоришь «эй»? Не кури в машине! Это моя машина. Пассивное курение больше вредит здоровью». Луис выдохнул целое облако дыма и смерил меня взглядом английского аристократа. «Тебя избивали, дважды прострелили, топили, пытали электрошоком, замораживали, кололи тебе яды. Три твоих грёбаных зуба были выбиты стариком, которого все считали мертвым. И ты еще беспокоишься о вреде пассивного курения? Пассивное курение не так уж опасно для твоего здоровья». С этими словами он снова вернулся к управлению машиной. Мне нечего было возразить, и Луис продолжал спокойно курить свою сигару. В конце концов, он был прав. Поиски святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. Стремление Фолкнера к славе, кроме всего связанного с Орлиным озером, удовлетворялось тем, что он занимался переплетением книг и изготовлением копий апокалипсиса, украшенных миниатюрами и орнаментами версий Откровения, последней книги Нового Завета, изображающие в деталях видение конца света и страшного суда, пережитые апостолом Иоанном. При создании этих работ Фолкнер опирался на традицию, существующую еще со времен Каролингов, с 9-10 столетия, когда были созданы ранние из дошедших до нас манускриптов, иллюстрирующих апокалипсис на европейском континенте. В начале 13 века богато орнаментированные апокалипсисы с текстами и комментариями на латыни и разговорном французском изготавливались в Европе для богатых и сильных мира сего, включая видных магнатов и верхушку церковной иерархии. Их продолжали создавать даже после изобретения печатного станка, поскольку интерес к воображаемым картинам не угасал. Существуют 12 книг апокалипсиса, созданные Фолкнером и дошедшие до наших дней. И согласно записям в регистрационных книгах поставщиков сусального золота для Фолкнера, вряд ли возможно, чтобы он изготовил еще экземпляры помимо этих. Каждая книга была переплетена в кожу ручной выработки с золотом по обрезу и проиллюстрирована вручную самим Фолкнером. На корешке он всегда ставил свое личное клеймо. 6 горизонтальных золотых линий в 2 столбика, по 3 в каждом, и последнюю букву греческого алфавита, омегу, внизу. Бумага изготавливалась не из целлюлозы, а из льняной и хлопковой ветоши, смешанной с водой до превращения ее в однородную рыхлую массу. Фолкнер погружал прямоугольный поднос в эту массу пульпу и поднимал его вверх. На подносе оставался тонкий слой смеси. Затем она высушивалась на проволочной сетке на подносе. Легкое встряхивание подноса заставляло спутанные волокна разглаживаться и склеиваться с помощью раствора. Эти кусочки частично закрепленной бумажной массы помещались под пресс, а затем погружались в животный желатин, чтобы им можно было придать определенный размер и чтобы они не впитывали чернила. Бумага хранилась в папках по 7 листов каждой, чтобы предотвратить прилипание ниток к корешку книги. Иллюстрации в апокалипсисах Фолкнера были в основном копиями старых мастеров, очень точными во всех деталях. Все 12 находились в частной коллекции одного человека, и мне было позволено детально изучить их. Таким образом, самый ранний из апокалипсисов был вдохновлен Альбрехтом Дюрером 1471-1528, второй — средневековыми манускриптами, третий — Лукасом Кранахом-старшим 1472-1553 и так далее. Последняя из книг, украшенная 6 иллюстрациями, базировалась на работах Франца Массерила 1889-1972, чьи видения страшного суда и конца света были навеяны ужасами Второй мировой войны. По словам тех, кто имел дело с Фолкнером, создавалось впечатление, что картины апокалипсиса и фантазии на эти темы привлекали его потому, что были связаны с совершением суда, а не потому, что он верил в предсказания конца света и второе пришествие или посмертное воскрешение из мертвых. Для Фолкнера воскрешение уже началось. Осуждение и порицание — процессы взаимосвязанные. Апокалипсисы Фолкнера предназначались только для богатых коллекционеров, и продажа их приносила существенный доход в казну общины. Но с тех пор, как была создана община на Орлином озере, из-под руки Фолкнера больше не вышла ни одна книга. Глава 16. Луис подбросил меня к дому перед тем, как отправиться в гостиницу «Блэк Пойнт». Я поинтересовался у Гордона Бунса, все ли в порядке с Рэйчел, и сделал короткий звонок Энджелу, чтобы убедиться, что у Мерсье не произошло ничего необычного, кроме приезда юриста Уоррена Обера с женой. Он также заметил 4 разных вида крачек и 2 ржанок. Я договорился встретиться с Энджелом и Луисом вместе этим вечером. Я обычно проверяю свой автоответчик довольно регулярно, находясь в Бостоне и Нью-Йорке. Но уже за это утро были 2 новых сообщения. Первое — от Артура Франклина, который спрашивал, была ли информация, предоставленная мне порноизвращенцем Харви Рейглом, полезной. В моей голове звучал голос Рейгла. «Я уже убит. Вы скажете ему об этом. Я мертвец». Я не потрудился ответить на звонок. Второе сообщение было от агента ATF Нормана Буна. Элис Ховард, заместитель начальника портлендской полиции, однажды сказал мне, что от Буна несет, как от французской проститутки, вовсе не имея в виду ее парфюм. Он оставил свой домашний и мобильные номера. Я застал его дома. «Это Чарли Паркер. Чем могу служить, агент Бун?» «Спасибо, что вы мне перезвонили, мистер Паркер. Сейчас всего лишь...» Я мог наглядно представить себе, как на другом конце провода он нарочито сверяет время на своих часах. 4 часа. «Меня не было в городе. Не потрудитесь мне сообщить, где вы были?» «Зачем? У нас что, было назначено свидание?» Бун притворно вздохнул. «Расскажите мне теперь, мистер Паркер, или завтра в Сити. Но предупреждаю вас, я занятой человек, и мое терпение иссякнет завтрашнему утру. Я был в Бостоне, навещал старого друга. Насколько я понимаю, старый друг — это тот, кому сделали дырку в голове посреди премьеры Клеопатры. Я уверен, он знал, чем закончится действие. Она умирает, на случай, если вы об этом еще не слышали. Он проигнорировал мой ответ. Ваша поездка имела отношение к Лестеру Баргусу? Я ни секунды не помедлил, хотя вопрос и застал меня врасплох. Нет, пожалуй. Но вы заходили к мистеру Баргусу незадолго до отъезда. Черт. Лестер когда-то учился вместе со мной. В таком случае ваше сердце будет разбито сообщением, что его уже нет среди нас. Разбито, наверное, это не совсем точное слово. А вашу службу интересует даже это. Мистер Баргус сделал кое-какие деньги на продаже пауков и гигантских тараканов. И очень большие деньги на продаже оружия, соответствующих запчастей и техники такому сорту людей, у которых на эмблемах нарисована свастика. Естественно, он попал в зону нашего повышенного интереса. Мне интересно, как он попал в зону ваших интересов. Я разыскивал кое-кого. Надеялся, что Лестер знает, где он находится. Это что, допрос, агент Бун? Это беседа, мистер Паркер. Если мы сделаем это завтра с глазу на глаз, тогда это будет допрос. Несмотря на то, что телефонная линия разделяла нас, должен заметить, что Бун в своем деле очень хорош. Он прижал меня, практически не оставляя лазейки, чтобы увернуться. Я не собирался рассказывать ему о Грейс Пелтье, потому что Грейс вывела меня на Джека Мерсье и, возможно, на братство. И худшее для меня, что могло случиться, это то, что агентство доберется до города Уэйка в штате Техас и до братства. Взамен я решил сдать им Харви Рейгла. Все, что мне действительно известно, это то, что юрист по имени Артур Франклин позвонил мне и попросил меня встретиться с его клиентом. И кто же его клиент? Харви Рейгл. Он снимает порнофильмы с участием пауков. Люди Альзета обычно подставляли некоторых из них. На сей раз была очередь Буна прийти в замешательство. «Пауков? Да черт возьми, о чем вы говорите?» «Женщины в нижнем белье растаптывают пауков», — объяснил я ему как ребенку. «Он еще делает порно с участием стариков, лилипутов и толстяков. Он художник. Какие милые люди встречаются на вашем пути!» «Вы — приятное исключение из правила, агент Бун. По-видимому, нашелся такой тонкий ценитель пауков, который пожелал убить Харви за то, что он снимает порнофильмы для душевнобольных. Лестер Баргус подставлял пауков и, возможно, знал что-то об этом человеке, поэтому я согласился повидаться с ним по просьбе Рейгла. Это была чудовищная наглость. Я почти чувствовал, как Бун решает для себя, насколько долго он сможет выдержать эту скачку. И кто же этот мистический герпетолог?» «Герпетолог. Агент Бун был еще и любителем игры в скрабл. Он называет себя мистер Пат. Я думаю, что, строго говоря, он может быть арахнологом, а не герпетологом. Он любит пауков, и я думаю, что именно он убил Альзетта. И вы обратились к Лестеру Баргусу в надежде найти этого человека?» «Да, но вы ничего не узнали. Лестер очень сердит на него». «Хорошо, теперь он уже основательно постыл. Если он под вашим надзором, вы и так уже знаете, что произошло между нами», — сказал я. «А значит, есть еще что-то, чего вы от меня хотите». После некоторого колебания Бун принялся объяснять, как человек, прибывший в страну под именем Клей Дэймон, вошел в магазин Лестера, потребовал сообщить подробности о человеке на фотографии и затем убил Лестера и его помощника. «Я хочу, чтобы вы взглянули на фотографию», — заключил он. «Он оставил ее?» «Мы предполагаем, что это не единственный экземпляр. В таких случаях разыскивать киллеров становится довольно приятной работой». «Вы хотите, чтобы я пришел к вам? Можно это сделать завтра?» «Как насчет сейчас?» «Послушайте, агент Бун, мне надо принять душ, побриться и поспать. Я расскажу вам все, что смогу. Я хочу помочь вам, но дайте мне передышку». Бун немного смягчился. «У вас есть электронная почта?» «Да, по выделенной линии». «Тогда останьтесь у телефона, я сейчас вернусь». В трубке было тихо, поэтому я повернулся к своему лэптопу и подождал, пока там появится сообщение от Буна. Когда оно пришло, там было две фотографии. Одна — снимок демонстрации перед центром по производству абортов. Я сразу же увидел мистера Пада. Другая фотография — кадр из видеофильма, снятый в магазине Лестера Баргуса с портретом Клея Дэймона. Через минуту Бун опять взял трубку. «Вы узнаете кого-нибудь на первой фотографии?» «Парень в правом дальнем углу, Пат, его имя Элиас. Он заходил ко мне домой и интересовался, что я вынюхиваю в его делах. А вот человека на кадре из фильма я не знаю». Я слышал, как Бун ритмично щелкает языком на другом конце провода, даже тогда, когда я сообщал ему номер контактного телефона юриста Рейгла. «Я хочу еще раз поговорить с вами, мистер Паркер», — сказал он наконец. «У меня такое чувство, что вы знаете гораздо больше, чем рассказываете». «Все знают больше, чем говорят, агент Бун», — откликнулся я. «Даже вы. У меня к вам вопрос». «Угу». «Кто этот раненый на первой фотографии?» «Его зовут Дэвид Бек. Он работал в клинике абортов в Миннесоте, и он — мертвый человек на фотографии. Убийство представляет собой часть дела НППА». «НППА — кодовое название операции для совместных мероприятий ФБР и ATF по преступлениям, связанным с абортами. Насилие против подпольных абортов. ATF и ФБР — были в неважных отношениях, потому что в течение долгого времени ФБР отказывалось участвовать в расследованиях случаев нападения на докторов из клиник, производящих аборты. ФБР объяснял это тем, что подобные случаи не подпадают под их юрисдикцию. Это означало, что расследования по обвинению в сохранении в тайне актов жестокости были предоставлены ATF. Ситуация изменилась, когда был создан МППА — и введен в силу новый закон, позволяющий ФБР и Министерству юстиции применять меры по предупреждению насилия, связанного с проведением абортов. И все же напряженность между ATF и ФБР сохранялось, что и выразилось в относительной недееспособности НППА. Никаких доказательств сокрытия фактов найдено не было, и агенты вынуждены были дублировать работу друг друга, несмотря на укрепление связи между ультраправыми вооруженными группировками и экстремистами, противниками абортов. «Они вообще-то нашли его убийцу?» — спросил я. «Пока нет. Так же, как не нашли и убийцу его вдовы. Что вы знаете об этом? Я знаю, что у нее были пауки во рту, когда ее обнаружили. А наш друг Пат как раз любитель пауков. Тот самый Пат, чья голова обведена на этой фотографии. Вы знаете, на кого он работает? Думаю, что на себя самого. Это было почти правдой. Непонятными оставались его связи с братством. Слишком уж неуместно с их стороны пользоваться его услугами. Бун помолчал некоторое время. Перед тем, как повесить трубку, он пообещал. «Мы вернемся к этому разговору». Я в этом не сомневался. Я сидел за компьютером, щелкая мышью с одного снимка на другой. Вот фотография молодой Элисон Бек, обнимающей своего мертвого мужа, с лицом искаженным горем и следами крови на блузке, юбке и руках. Я заглянул в маленькие глазки мистера Пада, уходившего от толпы. Я не знал, сам ли он открыл огонь или только руководил убийством. В любом случае, он участвовал в этом. И еще один маленький кусочек мозаики встал на свое место. Каким-то образом Мерсье разыскал Эпштейна и Бек, людей, которые, исходя из собственных соображений, были готовы помочь ему в действиях против братства. Но почему Мерсье был так обеспокоен существованием братства? Было ли это просто следствием его либерализма, или за этим скрывались какие-то более глубокие мотивы? Вышло так, что возможный ответ на вопрос прибыл ко мне полчаса спустя на Мерседесе с откидным верхом. Дебора Мерсье в длинном черном пальто поднялась с водительского места, одна, без сопровождения. Несмотря на наступающие сумерки, лицо ее скрывали темные очки. Ее волосы были неподвижны даже под легким ветерком, наверное, из-за лака. Или она удерживала их силой воли. А может быть, от того, что даже ветер не собирался заигрывать с женой Джека Мерсье. Мне было интересно, под каким предлогом она оставила своих гостей в одиночестве. Но не сказала же в самом деле, что ей надо бы съездить за молоком. Я открыл дверь, когда Дебора поднялась на первую ступеньку крыльца. «Вы перепутали поворот, миссис Мерсье?» — спросил я. «Один из нас сделал это», — ответила она. «Я думаю, что это вы». «Я никогда не упускаю шанса. Я видел эти две расходящиеся в лесу дороги, и не дай бог мне поехать по той, которая заканчивается на мысу». Мы стояли на расстоянии примерно в 10 шагов, сверля друг друга взглядами, как пара промахнувшихся дуэлянтов. В своем пальто Дебора Мерсье не могла бы выглядеть иначе, чем белая кость, даже если бы на ней были желтые полоски, а глаза располагались по обе стороны головы. Она сняла очки, и, казалось, ее светло-голубые глаза вобрали в себя все тепло ледовитого океана. Крохотные зрачки, как тела тонущих моряков, пропадали в глубине этих глаз. «Не хотите ли пройти в дом?» — спросил я. Повернувшись спиной к ней, я услышал стук каблуков по дереву. Шаги смолкли перед дверью. Я оглянулся и увидел, как ее ноздри раздуваются от легкого отвращения, пока глаза обшаривают мой дом. «Если вы надеетесь, что я перенесу вас через порог, должен предупредить, что у меня больная спина, и вы не в моем вкусе». Ее ноздри раздулись от возмущения немного больше, и глаза сразу превратились в лед, а зрачки сузились до размеров булавочной головки. Она осторожно проследовала за мной в дом, стуча каблуками своих черных туфель по паркету так, что звук напоминал стук костей. Я проводил ее на кухню и предложил кофе. Она отказалась, но я отошел и начал варить его. Я наблюдал, как она расстегнула пальто, под которым оказалось простое черное платье до середины икры, и уселась. Ее ноги, как и все остальное в ней, выглядели совсем неплохо для 40 с чем-то лет. В действительности, с такой внешностью, она могла сойти за 40- и даже 35-летнюю дамочку. Дебора вытащила пачку сигарет из сумочки и прикурила от золотой зажигалки Данхил. Она глубоко затянулась и выдохнула тонкую струйку дыма сквозь сжатые губы. «Курите, пожалуйста, не стесняйтесь», — сказал я. «Если бы меня это волновало, я бы спросила». «Что касается меня, то я попросил бы вас перестать». Ее лицо немного наклонилось в сторону, и она неестественно рассмеялась. «Так вы полагаете, что можете заставить людей делать то, что хотите?» «Надеюсь, в этом мы похожи, миссис Мерсье». «Возможно, это единственное, что есть общего между нами, мистер Паркер». «Всегда есть надежда». Я поставил кофейник на стол и налил себе чашечку кофе. «Пожалуй, я выпью чашечку», — сказала она. «Вкусно пахнет, не так ли?» «Скорее, все остальное здесь пахнет отвратительно. Вы живете один?» «Только со своим эго». «Я думаю, вы вдвоем вполне счастливы». «Экстаз!» Я нашел вторую чашку и налил кофе, затем достал из холодильника пакетик молока и поставил его на стол между нами. «Извините, у меня нет сахара». Она опять схватила свою сумочку и вытащила оттуда коробочку сукразита. Затем добавила его в кофе и тщательно размешала перед тем, как попробовать. Поскольку она тут же не рухнула в конвульсиях на пол, задыхаясь и хватаясь за горло, я понял, что кофе удался. Миссис Мерсье молча прихлебывала кофе и курила. «Вашему дому нужна женская рука», — наконец заметила она после очередной затяжки. Она так долго держала дым во рту, что мне показалось, сейчас он пойдет у нее из ушей. «Почему бы вам не прибраться заодно?» Дебора не ответила. Наконец она выпустила дым и бросила остатки сигареты в кофе. «Класс! Ее не учили этому в закрытом пансионе для девочек на Мадейре». «Я слышала, вы были когда-то женаты». «Совершенно верно. Был». «И у вас был ребенок, маленькая девочка». «Дженнифер», — ответил я самым нейтральным тоном. «А теперь ваша жена и ребенок мертвы. Кто-то убил их, и затем вы убили его». Я не отреагировал. Мое молчание, казалось, нисколько не беспокоит миссис Мерсье. «Должно быть, это было очень тяжело для вас», — продолжила она. Не было даже намека на симпатию в ее голосе, но ее глаза на короткое время оттаяли, выражая что-то вроде изумления. «Да, было тяжело». «Но вы видите, мистер Паркер, я все еще состою в браке, и у меня все еще есть ребенок. Мне не нравится, что мой муж нанял вас вопреки моему желанию, чтобы расследовать смерть девушки, которая не имела никакого отношения к нашей жизни. Это вносит разлад в мои отношения с мужем и негативно влияет на подготовку к свадьбе моей дочери. Я хочу прекратить это». Я заметил, какой упор она сделала на словах «моя дочь», но не стал комментировать. Наконец она вынула еще что-то из сумочки. Это был чек. «Я знаю, сколько мой муж заплатил вам», — сказала она, подтолкнув заполненный чек в мою сторону. Ее красные ногти походили на когти орла, вымазанные кровью кролика. «Я заплачу вам столько же, чтобы вы исчезли из нашей жизни». Она убрала руку. Чек лежал на столе между нами, одиноко и сиротливо. «Не думаю, что вы настолько богаты, чтобы позволить себе отказаться от такой суммы, мистер Паркер. Вы хотели получить ее с моего мужа, значит, вам будет несложно получить эти деньги от меня». Я не сделал никакого движения в сторону чека. Вместо этого я подлил себе еще кофе, но не стал предлагать кофе миссис Мерсье. Судя по тому, как она сунула окурок в чашку, ей уже достаточно. «Есть разница. Ваш муж покупает мое время и услуги эксперта, которые я могу ему предоставить. Вы же пытаетесь купить меня». «Правда? Но тогда, учитывая обстоятельства, мое предложение исключительно выгодно». Я улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Со стороны, только с очень большого расстояния, могло показаться, что мы мило проводим время. Настал подходящий момент, чтобы положить конец недоразумению. «Когда вы узнали, что Грейс — дочь вашего мужа?» Я испытал чувство некоторого удовлетворения, когда увидел, как она побледнела, а голова откинулась назад, будто ее ударили. «Я не знаю, о чем вы говорите», — ответила она, но это звучало неубедительно. «Для начала, партнерские отношения между вашим мужем и Кёртисом Пелтье были разорваны за 7 месяцев до рождения Грейс. и его готовность потратить значительную сумму денег, чтобы нанять меня и расследовать обстоятельства ее гибели, говорят сами за себя. Затем, разумеется, их внешнее сходство. Должно быть, всякий раз, когда вам приходилось встречаться с ней, вы ощущали что-то вроде мощного удара в живот, миссис Мерсье. Она встала и сгребла чек со стола. «Ты злобный ублюдок!» — прошипела она. «Это могло бы меня немного задеть, если бы исходило от кого-нибудь другого, но не от вас». Я резко приблизился к ней и силой сжал ее запястье. В первый раз за все время жена сенатора выглядела испуганной. «Это были вы, не так ли? Это вы рассказали Грейс о братстве. Это вы навели ее на их след, прекрасно осознавая, что они сделают с ней. Я не верю, что ваш муж рассказал ей хоть что-нибудь об этом, а ее работа имела отношение к прошлому, а не к настоящему, так что у нее не было причин, чтобы совать свой нос в дела организации. Но вы должны были хорошо представлять себе, какие шаги предпринимает ваш муж против них. Что вы ей сказали, миссис Мерсье? Что за информацию вы предоставили ей, что это заставило этих людей убить ее?» Дебора Мерсье оскалилась и впилась ногтями в мою руку, по которой сразу же заструилась кровь. «Я позабочусь о том, чтобы мой муж уничтожил вас хотя бы за то, что вы только что сказали мне», — прорычала она, когда я отпустил ее руку. «Не думаю. Скорее всего, когда он узнает, что вы отправили его дочь на смерть, именно ваша жизнь не будет стоить ни гроша». Я встал, когда она схватила свою сумку и бросилась в сторону выхода. Не успела она достичь кухонной двери, как я преградил ей путь, упершись рукой в косяк. «Есть еще одна вещь, которую вам следует знать, миссис Мерсье. Вы с вашим мужем запустили в действие цепочку событий, которую не в силах контролировать. Затронуты интересы людей, готовых безжалостно убивать, чтобы защитить себя. Так что вы должны быть благодарны, что мистер Мерсье платит мне, потому что с этого момента я лучший шанс на то, что вы найдете этих людей раньше, чем они придут по вашей душе». Пока я говорил, она смотрела нарочито в сторону. Закончив, я убрал руку, и она пулей вылетела в дверь, оставив ее открытой, так что я мог наблюдать, как она заводит свой Мерседес и резко выруливает на дорогу. Я посмотрел вниз на свою руку и на четыре глубокие параллельные полосы, которые она оставила на ней. Кровь стекала вниз по пальцам и скапливалась в выемке ногтей. И мне показалось на минуту, что теперь мои ногти выглядят так же, как ногти Деборы Мерсье. Промыв царапины и надев пиджак и пару кожаных перчаток, чтобы скрыть свои раны, я сгреб ключи и направился к машине. «Надо было попросить ее подбросить меня», — думал я, наблюдая, как огни ее машины маячат передо мной на Проудснек. Я старался держаться от нее на достаточно большом расстоянии, чтобы не вызвать подозрений, но при этом достаточно близко, чтобы успеть проскочить под шлагбаумом, пока он не опустился за ее машиной. На стоянке было 5-6 авто, когда я припарковался и вышел из машины. Миссис Мерсье уже исчезла внутри дома, и порнозвезда с усиками, переваливаясь, уже направился в мою сторону от крыльца. Я разглядел портативный наушник и радиомикрофон, присоединенный к лацкану его пиджака. Видимо, число охранников было увеличено где-то вскоре после смерти Эпштейна. «Это частная вечеринка», — сказал он. «Вы должны уехать». «Я так и не думаю», — ответил я. «Тогда я заставлю вас уехать», — пригрозил он. Его порадовала такая перспектива, и он ткнул пальцем меня в грудь, чтобы подчеркнуть свои намерения. Я сгреб его палец левой рукой, держа его за грудки правой, и толкнул. Раздался мягкий щелчок, когда палец выскочил из сустава, а рот порнозвезды скривился от боли. Я перебросил его через себя, завернув его руку назад, в захват, и резко толкнул его в сторону Мерседеса. Его голова глухо ударилась о машину, и он упал на землю, защищая голову неповрежденной рукой. «Если будешь хорошим мальчиком, я вставлю твой пальчик на место, когда буду уходить», — пообещал я. Пара других охранников уже направилась ко мне, когда Джек Мерсье появился на ступеньках и отозвал их обратно. Они остановились и окружили меня, как волки, ожидающие сигнала вожака, чтобы напасть на свою добычу. «Похоже, вы сами пригласили себя на мой прием, мистер Паркер», — сказал Мерсье. «Я полагаю, вам лучше войти». Я поднялся по ступенькам и прошел вслед за ним в дом. Это мало напоминало прием. Официанты разносили на подносах множество дорогой выпивки. Горстка людей стояла поодаль в красивых нарядах, но не было похоже, чтобы кто-либо из них получал удовольствие от вечеринки. Человек, которого я знал как Уоррена Обера, поставил свой бокал шампанским и последовал за нами. Мерсье привел меня в ту же уставленную книгами комнату, в которой принимал меня на прошлой неделе. Солнечные пятна теперь сменил мягкий свет бледной луны. На сей раз нам не подали кофе. Джек Мерсье не демонстрировал гостеприимства. Его глаза были воспалены, а холеное лицо плохо выбрито. Клочки щетины торчали на подбородке и под носом. Даже белая рубашка выглядела мятой, и пятна пота проступили под мышками, когда сенатор снял пиджак. Его галстук был слегка перекручен, и сквозь аромат одеколона отчетливо пробивался кислый запах пота. Я направился прямо к фотографии Мерсье и Обера с Беккой и Эпштейном, снял ее со стены и швырнул ею в него. Мерсье судорожно поймал ее руками. «Почему вы мне не сказали?» — спросил я, когда дверь отворилась, и в нее вошел Обер. Он за собой затворил дверь, и мы оба посмотрели на Мерсье. «Что вы имеете в виду?» «Я хочу знать, что такого совершили вы четверо, что привлекло внимание этих людей к вам. Как вы думаете, Грейс была вовлечена во все это?» Он заметно вздрогнул от вопроса. «И зачем вы наняли меня, если вам и так было известно, кто в ответе за ее смерть?» Мерсье долго молчал, тяжело осев в кресло напротив меня и опустив голову на руки. «Вы знаете, что Кёртис Пелтье умер?» — наконец спросил он так тихо, что его почти не было слышно. Я почувствовал камень в желудке и прислонился к столу, чтобы прийти в себя. Никто не сказал мне. «Его нашли только сегодня вечером. Он умер несколько дней назад. Я собирался позвонить вам, как только разойдутся гости». «Как он умер?» «Кто-то влез в его дом, пытал его, затем перерезал ему вены в ванне». Он посмотрел на меня снизу вверх, и его глаза требовали сочувствия и понимания. В этот миг я чуть не ударил Джека Мерсье. «Он никогда не знал, не так ли?» Задавая вопрос, я был уверен в ответе. «Он не знал ничего о братстве, о Бек, об Эпштейне. Единственное, чем он дорожил в жизни, была его дочь, и он дал ей все, что мог. Я видел, как он жил. У него был большой дом, в котором он не мог поддерживать порядок. Он жил на кухне. А вы-то, мистер Мерсье, знаете вообще, где у вас кухня?» Он улыбнулся. Немилой улыбкой. В ней не было жалости и доброты. Я сомневаюсь, что кто-то из избирателей видел подобную улыбку на лице Джека Мерсье. «Моя дочь, мистер Паркер», — прорычал он. «Грейс была моим ребенком!» «Вы заблуждаетесь, мистер Мерсье». Я не смог подавить свою неприязнь. «Я оставался в стороне от ее жизни, потому что это было то, о чем мы все договорились. Но я всегда заботился о ней. Когда она обратилась в фонд по кредитованию образования, я увидел в этом шанс помочь ей. Я бы дал ей денег, даже если бы она пожелала поехать заниматься серфингом в техническом университете на Малибу. Ей хотелось изучать религиозные движения в стране за последние 50 лет, и особенно одно из них. Я поощрял ее занятия, чтобы быть с ней рядом, пока она изучает книги в моей коллекции. Это была моя вина, моя ошибка, потому что мы не знали о связующем звене. «До этого момента», — сказал он, и тяжесть собственной вины обрушилась на его плечи, как топор палача. «Какое связующее звено?» Сзади кашлянул Уоррен Обер. «Я советую тебе, Джек, больше ничего не говорить в присутствии мистера Паркера». Он проговорил это своим лучшим, ценой в $1000 за час голосом. Для Обера лично смерть Грейс не имела никакого значения. Все, что его волновало, — получить гарантию того, что вина Джека Мерсье останется его личной тайной и не станет достоянием общественности. Пистолет оказался в моей руке раньше, чем я это осознал. Сквозь кровавую пелену гнева, застилавшую разум, я видел, как Обер отступает назад, и затем дуло пистолета упирается в мягкую плоть под его подбородком. «Если ты скажешь еще хоть слово», — прошептал я, — «я не отвечаю за свои действия». Несмотря на страх в глазах, Обер все же выдавил. «Вы бандит, мистер Паркер». «Вы тоже, мистер Обер», — ответил я. «Единственная разница между нами состоит в том, что вам лучше платят, чем мне». «Прекратите!» — это был голос императора, голос, которому следовало подчиниться. Я убрал пистолет от шеи Обера и спрятал его. «Безопасность гарантирована», — объяснил я ему. «Не будьте слишком трусливы». Обер поправил узел своего галстука и принялся подсчитывать, сколько понадобится человека часов, чтобы уничтожить меня в суде. Мерсье налил себе рюмку коньяку и еще одну для Обера. Он качнул бутылку в мою сторону, но я отказался. Передав стакан Оберу, сенатор сделал большой глоток, устроился в кресле и начал говорить так, будто ничего не произошло. «Кёртис рассказал вам о наших семейных связях с рустукскими баптистами?» Я кивнул. За моей спиной облако набежало на луну, и свет, который заливал комнату, внезапно померк и утонул в наступившей темноте. «Они пропали 35 лет назад, и только сейчас их нашли», — мягко сказал он. «Я уверен, что человек, виновный в их смерти, все еще жив». Первый намек на то, что Фолкнер жив, появился в марте, и сообщение об этом пришло из неожиданного источника. Апокалипсис Фолкнера был выставлен на аукцион, и я приобрел его вместе с другими 12 образцами работы преподобного. С этими словами Мерсье вытащил из ящика стола книгу и передал ее мне. У Фолкнера был талант средневекового миниатюриста. Он декорировал заглавные буквы в начале каждой главы фигурами фантастических животных. Чернила из желчи и железа представляли собой ту же смесь танинов и сульфата железа, которая использовалась в средние века. Каждая глава содержала иллюстрации, срисованные с орнаментальных работ, похожих на апокалипсис монастырей. Сцены суда, наказания и адские муки были выписаны в таких деталях, что это граничило уже с откровенным садизмом. Иллюстрации и каллиграфия совершенно такие же, как и во всех прочих экземплярах, — объяснял Мерсье. Другие апокалипсиса Фолкнера навеяны более поздними мастерами, такими как Мейднер и Гросс. Шрифт также относительно более современный, но в определенном смысле не менее прекрасный. Но 13-й апокалипсис, приобретенный Мерсье, не похож был на остальные. В нем использовался клей для предварительного склеивания страниц перед переплетением, потому что вес листов был меньше, чем раньше, и переплетчик, по-видимому, испытывал некоторые затруднения при сшивании листов. Мерсье, настоящий библиофил, заметил следы склеивания сразу же после приобретения и отправил книгу на проверку специалисту. Каллиграфия и ножом кисточки оказались аутентичными. Вне всякого сомнения, это была работа Фолкнера. Но клей подобного состава изобрели менее 10 лет назад, так что он не использовался при переплетении оригинала книги, а также при любых последующих реставрационных работах. Сам собой напрашивался вывод, что Фолкнер жив, или, по крайней мере, был жив до относительно недавнего времени. А если бы его можно было отыскать, то и тайна исчезновения рустукских баптистов наконец могла быть раскрыта. «Честно говоря, меня больше интересуют книги, чем люди», — легко заметил Мерсье, его заявление только усилило мою растущую неприязнь к нему. «Мои семейные связи с паствой Фолкнера вносят дополнительный штрих в это дело. Но не более того. Я нахожу природу его работ изумительной». Источник, из которого был получен 13-й апокалипсис, и привел к братству. Благодаря расследованию выяснилось, что он был продан через третьеразрядную отервиллскую юридическую фирму Картером Парагоном, чтобы покрыть его карточные долги. Мерси решил выждать и нажать на его организацию другими средствами. Он разыскал Эпштейна, который к тому времени подозревал, что братство гораздо более опасно, чем кажется, и к тому же собирается стать конкурентом его организации на освобождение от налогов. Кроме того, сенатор нашел Элисон Бек, бывшую свидетельницу убийства своего мужа многими годами ранее. Она прилагала усилия для того, чтобы дело было пересмотрено, и расследование проведено в полном объеме, с учетом возможного участия братства. Основанием для этого служили угрозы, которые поступали от мелких сошек братства в адрес Дэвида Бека за несколько месяцев до его смерти. Если бы Мерсье удалось разорвать фронт на две части, то люди или организация, которая прикрывалась вывеской братства, были бы, наконец, разоблачены. Тем временем работа Грейс по изучению арустукских баптистов продолжалась. Мерсье почти забыл об этом, пока ее жизнь не прервал выстрел. Затем к нему пришел Пелтье, и узы, связывавшие их обоих с Грейс, заставляли бывших друзей держаться натянуто и принужденно друг с другом. «Она вышла на след братства, мистер Паркер, и умерла из-за него». Мерсье посмотрел на меня, и я увидел, как он тщетно пытается изобразить безразличие. «Я не знаю, почему Грейс начала преследовать их». Он словно отрицал немое обвинение, которое я так и не высказал вслух. Что-то забулькало у него в горле, будто он старался усмирить свой гнев. «Полагаю, вы знали, что делали», — заметил я. «Видимо, именно в этом причина того, что вы наняли меня. Подтвердить свои подозрения». Последняя попытка сохранить хорошую мину при плохой игре провалилась, и глаза сенатора метнули пламя. Впрочем, может быть, он и готов был продолжить свои объяснения в том же духе, отрекаясь от определенных умыслов. Но в это время за дверью послышался женский голос, и слова лжи растаяли, как снежинки у него на губах. Дебора Мерсье ворвалась в комнату. Увидев меня, она испытала шок, затем взглянула на мужа. «Он последовал сюда за мной, Джек!» Она еле сдерживалась. «Он ворвался в наш дом и напал на охранника! Как ты можешь сидеть и распевать с ним?» «Дебора», — начал Мерсье тоном, который при других обстоятельствах можно было бы счесть за утешающий, но сейчас он звучал как успокаивающий шепот палача, обращенный к осужденному. «Не надо!» — закричала она. — Не надо! Арестуй его! Вышвырни его из дома! Убей его, если хочешь, но сделай так, чтобы он исчез из нашей жизни! Джек Мерсье встал и подошел к жене. Он твердо обнял ее за плечи и посмотрел сверху вниз. Впервые она казалась маленькой и не такой могущественной по сравнению с ним. — Дебора! — повторил он и прижал ее к себе. Внешне все выглядело как жест любви, но когда она начала вырываться, это стало больше походить на ненависть. «Дебора, что ты наделала?» «Я не знаю, о чем ты...» Никогда еще ложь не давалась ей с таким трудом. «Что ты имеешь в виду, Джек?» «Пожалуйста, Дебора», — сказал он. «Не лги. Не лги мне, пожалуйста. Не теперь». Тотчас же ее сопротивление прекратилось, и она расплакалась. «Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, мистер Паркер», — сказал Мерсье, тело его жены сотрясалось от рыдания в его объятиях. Он стоял ко мне спиной, произнося это, и не сделал попытки повернуться. — Спасибо за помощь. — Они выследят вас, — сказал я. — Мы договоримся с ними. Я намереваюсь передать апокалипсис Фолкнера в полицию после свадьбы моей дочери. Так будет, и покончим с этим. А сейчас, пожалуйста, покиньте мой дом. Выходя из комнаты, я слышал, как Дебора Мерсье шепчет, повторяя снова и снова. «Прости меня, Джек, прости меня!» Что-то в ее голосе заставило меня обернуться, и взгляд ее холодного глаза пронзил меня насквозь, как иголка тела бабочки. Порнозвезды нигде не было видно, так что я не смог выполнить обещание вправить его палец. Я уже собрался сесть в машину, когда по лестнице спустился Уоррен Обер и остановился в потоке света, падавшего из открытой двери. «Мистер Паркер!» — окликнул он меня. Я стоял молча и наблюдал, как он пытается изобразить улыбку. Черты лица сопротивлялись и сдались на полпути к победе, что придало его физиономии такое выражение, как если бы он только что отведал тухлой рыбки. Давайте забудем об этом маленьком инциденте в кабинете навсегда. И, как вы понимаете, вам не следует продолжать расследование обстоятельств гибели Грейс Пелтье и всего с этим связанного. Я покачал головой. Так не пойдет. Я уже объяснил миссис Мерсье, объясню и вам. Ее муж всего лишь купил мое время и услуги эксперта, которые я мог оказать в этом деле. Он не купил мое послушание, не купил мою совесть и уж, конечно, не купил меня. Я не люблю бросать незавершенные дела, мистер Обер. Это вызывает моральные трудности. Лицо Обера вытянулось, в нем как будто что-то обрушилось под тяжестью разочарования. «Тогда вам лучше поискать себе хорошего адвоката, мистер Паркер!» Я не ответил. Просто уехал, оставив Обера стоять в полосе света, как одинокого ангела, ожидающего, когда его поглотит тьма. Итак, Джек Мерсье нанял меня не для того, чтобы я разыскал убийцу Грейс. Или же не это было его первым побуждением? Для начала он хотел выяснить, почему она заинтересовалась братством. И мне кажется, сенатор все это время почти наверняка знал ответ. Видел его в глазах своей жены всякий раз, когда заходила речь о Грейс. Дебора хотела, чтобы Грейс убралась во свояси. Исчезла. У них с Джеком была дочь. Ей не нужна была другая, претендующая на место в сердце ее мужа, а то и на его кошелек. От мужа она узнала, как опасны могут быть те, кто входит в братство, и отдала Грейсам на съедение. Я припарковался на стоянке гостиницы «Блэкпойнт» и присоединился к Энджелу и Луису в большом зале ресторана. Стол у их окна был уставлен остатками очень вкусной и достаточно дорогой трапезы. Я был рад видеть, как хорошо они тратят денежки Джека Мерсье. Но для меня связь с семьей сенатора придавала всему исходящему от нее неприятный привкус, поэтому я заказал себе кофе и десерт. А затем рассказал друзьям о событиях этого вечера. Когда я подвел итоги, Энджел покачал головой. «Это Дебора Мерсье, та еще штучка!» Мы вышли из-за стола и перешли к бару. Энджел, как я не мог не заметить, был обут в те же красные туфли, которым подобрал такие же нестандартные брюки из хлопка и белую рубашку с плохо простроченными кривыми швами. Все невероятно огромного размера. Он перехватил мой взгляд и счастливо рассмеялся. «Это Ти-Джей Макс!» — похвастался он. «Предоставил мне абсолютно новый гардероб за $59.95». «Жаль, что это великолепие тебе маловато. Придется утопиться с горя», — ответил я. Они заказали пиво и минералку для меня. «Ну, что теперь?» — спросил Луис. «Завтра вечером мы нанесем давно просроченный визит в братство», — ответил я. «А до того?» Снаружи деревья шептали, и волны разбивались о берег Кристиан-Бич. Я мог видеть огни старого сада, плывущие в темноте, как сверкающая огнями приманка странных, невиданных подводных существ, живущих в глубинах океана. Они манили меня за собой, эти отзвуки прошлого, моего детства и юности. Как и ночные кошмары, это бесцветные хищники. Прошлое может поглотить вас целиком, если вы не будете осторожны. Оно пожрало Грейс Пелтье. Это ее безжизненная рука торчала из тины и мусора у кромки озера на севере Мэна. И оно же постепенно затягивало ее вниз. Грейс, Кёртис, Джек Мерсье. У меня в мозгу все они были связаны единой цепочкой с исчезновением, а затем эксгумацией арустукских баптистов. Грейс еще даже не родилась, когда они пропали. Но какую-то ее часть уже похоронили вместе с ними. Ее короткая жизнь оказалась разрушена тайной их исчезновения. Теперь одно неверное движение того, кто заинтересован в сохранении тайны, и загадка их конца выплывет на свет, пробивший сквозь тонкий слой, который отделяет прошлое от настоящего, жизнь от смерти. И я видел их. Я собираюсь на север. Некоторым образом все это связано с арустукскими баптистами, и мне надо увидеть место, где они погибли. Луис посмотрел на меня. Рядом с ним Энджел хранил молчание. Снова запахло опасной авантюрой. И они знали это. Поиски святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. Подлинная природа и границы взаимоотношений Лайла и Элизабет в силу сложившихся обстоятельств в основном неизвестны. Но можно предположить, что они включали в себя значительный элемент сексуальности. В то время Элизабет была очень хорошенькой женщиной, примерно 35 лет. Среди ее ранних фотографий сложно найти такие, на которых она бы не улыбалась. Хмурый вид у нее на более поздних снимках, рядом с неулыбчивым мужем Фрэнком. Элизабет родилась в небольшой бедной семье, но была очень умной молодой женщиной, которая в более просвещенном или либеральном обществе и при менее стесненных финансовых обстоятельствах непременно добилась бы высокого уровня развития личности и интеллекта. Вместо этого она выбрала себе в пару Фрэнка Джессопа, который был старше ее на 15 лет, но у него имелись собственный небольшой участок земли и счет в банке. Не похоже, что это был счастливый союз. К тому же Фрэнк не отличался крепким здоровьем и сразу же после рождения их первого ребенка, Джеймса, начал болеть, что вызвало дальнейшее отчуждение между мужем и женой. Лайл Келлок был на 2 года моложе Элизабет и на 17 ее мужа. Фотографии свидетельствуют, что он был коренастым мужчиной среднего роста с грубоватыми чертами лица. Другими словами, далеко не красавцем в общепринятом смысле слова. Во всех отношениях он казался довольно счастливо женатым, и Элизабет Джессоп, должно быть, пришлось приложить колоссальные усилия использовать всю силу своего обаяния, чтобы возбудить в нем интерес к своей персоне. Лайл рисковал не только потерять семью и навлечь на себя гнев преподобного Фолкнера. Все происходящее шло вразрез с его строгими религиозными убеждениями. Те, кто знали Лайла, вспоминали, что этот мягкий и даже чувствительный человек мог спорить с людьми гораздо более образованными, чем он, по поводу таких аспектов религиозных верований, которые другим казались невразумительными. Он владел большим собранием религиозных трактатов и комментариев и был готов потратить целый день на то, чтобы добраться в определенное место и послушать особенно выдающегося проповедника. Во время одной из таких поездок Келлок и столкнулся с преподобным Фолкнером. Тем временем, к ноябрю 1963 года власть Фолкнера над общиной стала еще более жесткой. Как Сэнфорд до него, он требовал абсолютного подчинения и запрещал любые контакты с внешним миром, кроме одного небольшого периода времени в начале зимы, когда преподобный попросил семьи обратиться к их родственникам, дабы те помогли общине пополнить запасы еды, одежды и денег. Поскольку практически все семьи отдалились от своих родственников, эти письма не возымели должного действия, хотя Лена Мейерс действительно прислала небольшую сумму денег. Единственным родственником, попытавшимся выйти на прямой контакт с общиной, был кузен Кэтрин Корниш. Он захватил с собой помощника шерифа, опасаясь, что его родственницы наносят какой-то вред. Кэтрин Корниш было разрешено короткое свидание в присутствии Фолкнера, чтобы развеять опасения родственника. Согласно словам Элизабет Джессоп, вслед за этим семья Корниш была наказана. Их заставили провести ночь в холодном бараке в безостановочных молитвах. Заснув, они были разбужены ледяной водой, которую вылил на них Адам, Леонард Фолкнер. Приведу письмо Элизабет Джессоп к ее сестре Лене Мейерс, датированное ноябрем 1963 года. Используется с разрешения наследников Лены Мейерс. «Моя дорогая Лена, благодарю тебя за щедрость. Извини за то, что не написала тебе раньше, как обещала, но жизнь здесь становится все тяжелее. Я чувствую, что Фрэнк следит за мной постоянно и ждет, когда я совершу ошибку. Думаю, наверняка он ни о чем не знает, но, должно быть, я сама веду себя необычно. Я все еще встречаюсь с Эл, когда могу. Я снова была с ним. Молю Бога, чтобы он помог мне, но мне помогает жить даже то, что я вижу его во сне, и я хочу его. Все это к добру не приведет, но я не в силах положить конец нашей связи. Так давно, Лена, мужчина не касался меня так, как он. Сейчас, когда я вкусила запретного плода, мне не хочется ничего другого. Надеюсь, что ты меня понимаешь. Дурные предчувствия появились среди пилигримов. Некоторые из них возражают против методов преподобного Фолкнера. Они говорят, что он слишком суров. Ходят разговоры и о том, чтобы он вернул часть средств, которые мы ему отдали, хотя бы небольшую сумму, чтобы люди могли отстать от него, или такую, которая могла бы им понадобиться. Есть и проблемы с мальчиком и девочкой. Девочка была больна, и у нее почти совсем пропал голос. Она больше никогда не сможет петь во время ужина, и проповедник предложил использовать часть наших денег, чтобы вызвать к ней доктора. А ведь когда-то Ларри Пирсон чуть не умерла, и Олив упрашивала послать за доктором. Но своему ребенку он не позволит страдать. Билли Пирсон обозвал его лицемером прямо в лицо. Но мальчик хуже их всех вместе взятых. Он — воплощенный порок. Я даже не могу назвать его иначе. У Джеймса был котенок. Он привез его с собой из Портленда. Котенок питался полевками и тем, что мы могли ему оставить со своего стола. Это было чудное маленькое существо с коричневой шкуркой. Его звали Джейк. Вчера Джейк пропал. Мы обыскали все дома, но не нашли его. Когда настало время занятий Джеймса в доме проповедника, он улизнул оттуда и сам отправился на поиски котенка. Мы не знали, что он ушел, пока Лайл не услышал его плач в лесу и не пошел взглянуть, что случилось. Он нашел Джеймса, стоящим перед хижиной из веток. Когда-то давно это был старый сарай на участке при доме, который давно сгорел, и детям было строго запрещено сюда ходить из опасений, что они могут попасть в руки темных сил, если будут застигнуты здесь. Лайл сказал мне, что мальчик стоял у дверей хижины, сотрясаясь от рыданий. Кто-то привязал Джейка за шею к вбитому в пол гвоздю. Веревка была длиной всего 5-7 сантиметров, и котенок почти лежал, распластавшись на полу. Вокруг него кишели пауки, Лена. Маленькие коричневые пауки размером с монету. Мы таких никогда раньше не видели. Они лезли в глаза и рот котенка, который царапал себя и мяукал, затягивая всю ту же петлю на своей шее. Затем Лайл сказал, что котенок забился в конвульсиях и умер. Вот примерно как обстояло дело. Лайл клянется, что он видел мальчишку Адама, бродящим неподалеку от хижины, где ему совершенно нечего было делать, и он рассказал проповеднику об этом. Но проповедник прочел ему заповеди и обещал наказать за лжесвидетельство против его близких. Люди поддержали Лайла, и проповедник предостерег их о том, что они настраивают свои сердца против него. Все это время мальчик Адам только наблюдал за происходящим, не говоря ни слова. Но Лайл утверждает, что видел, как мальчик смеется над ним. И Лайл думает, что если бы мальчишке удалось привязать его самого к гвоздю и оставить на съедение паукам, он бы это точно сделал. «Я не знаю, что здесь происходит, Лена. Зима уже наступает, и я могу только заметить, что наши дела идут все хуже. Но с Божьей помощью мы все преодолеем. Я буду молиться за тебя и твою семью. С любовью ко всем вам, твоя сестра Элизабет. По скриптум. Я вкладываю в конверт вырезку из газеты. Можешь сделать с ней все, что захочешь». Жертвы трагедии на озере будут сегодня похоронены. Орлиное озеро. На сегодня намечены похороны Эдди Рэтрей, утонувший на озере Святого Фройда в Арустуке в среду. Тело 13-летней Эдди было найдено плавающим в озере неподалеку от Red River Road, неподалеку от городка Орлиное озеро. Рядом было найдено тело ее щенка. По словам единственной свидетельницы, Мюрриел Фолкнер, 15 лет, Эдди попала в тяжелое положение, пытаясь спасти собаку, которая упала с берега в воду. Эдди утонула прежде, чем Мюрриел смогла позвать на помощь. Эдди была солисткой хора Церкви Святой Марии в городке Орлиное озеро, и хор будет петь во время похоронной мессы. Мюрриел — член небольшой религиозной общины, известной в округе как Арустукские баптисты. Ее отец Аарон — пастор общины. Полиция штата расценивает эту смерть как несчастный случай, хотя у них остаются сомнения по поводу того, как Эдди могла утонуть в сравнительно неглубоком месте. На этой неделе свечи будут зажжены во всех домах города в память о девочке, которую за ее прекрасный голос называли «Соловей Орлиного озера». Из Бангар Дейли Ньюс от 28 октября 1963 года.